Глава первая. Космический лайнер Куин Элизабет. Стюарды проводили Алекса на палубу А, еще более роскошную и дороже отделанную, хотя, казалось бы, куда уж больше. На палубе их встречал еще более представительный и солидный стюард, который золотой карточкой открыл дверь в его каюту и показал, что и как там устроено и расположено. Каюта была тоже дорого и со вкусом отделана. Не такая просторная, конечно, как номера в элитных и дорогих гостиницах. Все-таки это космический корабль, но и никакого сравнения с совсем небольшими каютами на речных и морских лайнерах. Вполне уютная гостиная с удобными креслами, столиком, баром и монитором, изображающим сейчас горящий камин. Аккуратная и лаконичная спальня с достаточно просторной кроватью. И небольшое отдельное помещение со всеми удобствами, что еще нужно для комфортного путешествия. Разве что окон не было по вполне понятным причинам. На их заменяли мониторы, изображающие смену дня и ночи. Впрочем, изображение можно было менять и настраивать под свои предпочтения. Алекс первым делом отправил сообщение о своем срочном отъезде по семейным делам всем запланированным ранее абонентам и занялся разбором своего чемодана. От услуг горничной по разбору своего багажа и приведению его в порядок он отказался. Не пошел он и на ужин в кают-компанию. Предпочел, чтобы сегодня еду ему доставили в каюту. А пока он скачал в корабельной сети список пассажиров и озадачил Нику по поиску в сети информации по ним. Да, космическая связь и трафик были недешевыми, но деваться было некуда. Он уже осознал, что попал на дорогой космический лайнер с не самыми простыми и рядовыми пассажирами. Так что следовало понимать, с кем ему придется иметь дело, хотя бы в первом приближении. Ника выдала ему первый результат, и они совместными усилиями урезали ее до небольшой, но предельно информативной краткой справки, и по этому алгоритму она стала формировать и другие справки. А еще он озадачил Нику по сбору и систематизации всей доступной информации по дому Кедра. И эту информацию он собирался изучать полностью, так как еще не знал и не предполагал, что может ему понадобиться. Как уже упоминалось, это явно не дешевый и высокоуровневый лайнер следовал с курортной планеты, где были расположены в том числе самые элитные и дорогие места отдыха. И перевозил он явно самых богатых и непростых пассажиров. Попутно лайнер делал остановки на многих планетах, вернее, орбитальных станциях, где высаживал отдохнувших и посетивших курорты аристократов, в том числе и на Гелиусе. И он пока еще не определился, стоит ли ему посетить свою родную планету, которую он, к своему сожалению, совсем не помнил и не знал. Людям в наследство от древних достались, и они же сами сумели их сохранить, техномагические технологии строительства космических кораблей, позволявшие осуществлять межпланетные внутрисистемные перевозки. Так что Содружество миров имело достаточно стабильное и постоянное сообщение, по крайней мере, между самыми основными и развитыми мирами, за полным исключением, как оказалось, одного Саарда, расстояние до которого из-за огромной космической аномалии было в несколько раз больше, чем между самыми удаленными планетами Содружества миров. В сети он нашел только очень невнятные и расплывчатые описания, что якобы на Саарде произошла какая-то ужасная и непоправимая катастрофа. Чуть ли не планета раскололась и прочие ужасы, а еще и упоминалось, что космическая аномалия вдобавок к этому резко расширилась. Так что все посылаемые ранее туда корабли пропадали без вести. И вообще все это засекречено, чтобы не травмировать людей. Такова была официальная версия. Все остальные были тщательно затерты. Но так или иначе, про Саард все старались не вспоминать и не упоминать. Скорее всего, кто-то из власть имущих когда-то давно принял мудрое решение, что это убыточный проект, а сейчас уже, возможно, никто и не верил, что там кто-то выжил. В общем, регулярное сообщение между планетами Содружества миров существовало и заодно создавало одну из существенных статей дохода, а главное – влияние мира Гелиус, владевшего почти монопольно этими технологиями и контролировавшего 70% назначения. Вот и этот достаточно современный и новый лайнер был создан на одной из космических орбитальных верфей Гелиуса. и принадлежал известной крупной транспортной корпорации, базирующейся там же. За всеми этими занятиями и перерывом на ужин время пролетело незаметно. Перед сном он бегло изучил уже собранные Никой сведения по пассажирам и со спокойной душой отправился спать. Поскольку он не знал пока особо и не имел опыта вращения в местном высшем обществе, он решил вести себя как привык, ну, или как получится. Тем более, что он не испытывал ни малейшего пиетета перед какой-либо аристократией, хоть высшей, хоть какой-либо другой. И кроме того, он с детства привык относиться абсолютно ровно ко всем, да и сам, что немаловажно, происходил из старинного рода. За всеми этими неторопливыми и разрозненными размышлениями он незаметно уснул. Утром Алекс уже отправился на завтрак в кают-компанию и пока решил снова надеть свою новую одежду и заодно проверить реакцию окружающих, особенно тех, кто пока не в курсе последних модных течений. Ведь первые непроизвольные эмоции, они самые правдивые и точные. Так что он, предвкушающе улыбнувшись своему отражению, отправился на выход. Случайный отпуск, так получилось, закончился. Постепенное вливание в общество и плавное проникновение не случились, так что придется ориентироваться по ходу действия. И он угадал, хотя это было и несложно. Едва он вошел в помещение кают-компании, сопровождаемый очередным ничему не удивляющимся стюардом, как со всех сторон в него полетели лучи добра и некоторое возмущение. Он чуть ли не умилился от этого. Словно там, на Саарде, он пришел на свой первый прием. Вот миры вроде бы разные, а люди все те же, так что его выход в свет задался. Придав лицу самое невозмутимое выражение, он проследовал за стюардом к своему столу, рассчитанному на 6 человек, и где пока было занято только 4 места. Алекс познакомился с временными попутчиками и занял свое место за столом. Его соседями оказались семейная пара в возрасте, возвращающаяся на Гелиус после отпуска, какой-то солидный военный чиновник и преуспевающий менеджер столичной корпорации. Ника своевременно выводила на экран краткую информацию о попутчиках, а при желании можно было даже просмотреть и более развернутые сведения. «Прошу прощения, лорд Алекс», — проговорила единственная за столом дама, с явным неодобрением, глядя на его внешний вид. «Но разве на Новом Орионе уже не принято соблюдать некоторый дресс-код при посещении присутственных мест?» «А что не так?» Сделанным удивлением и даже с некоторым расстройством в голосе ответил ей Алекс. «У нас там, конечно, глухая провинция, но сеть работает. И владелец ателье Лэрд Моррис уверял меня, что учел самые последние столичные тенденции и веяния». Алекс произнес это с настолько искренним и самым непосредственным видом, что сразу почувствовал в поверхностных эмоциях дамы некоторое смятение и непонимание. Но от продолжения этой неудобной для нее темы даму спасло появление еще одного человека. Последнее место за столом занял молодой и обычный на вид парень, примерно одного с ним возраста или чуть постарше. Но Алекс сразу обратил внимание, что за столом все как-то внутренне подобрались при появлении парня. «О, вот и последний наш попутчик появился!» Проговорил он весело, заняв свое место за столом, и, не дожидаясь, что его представят, сразу сделал это сам. «Позволь представиться. Кристофер Гилфорд-младший. Наконец-то выбрался с Нового Ориона, где находился в вынужденной ссылке. А сейчас следую на Гелиус. Александр Берген. Тоже гражданин Гелиуса, но находился на Новом Орионе добровольно». Тоже с улыбкой ответил ему Алекс. А еще он понял, почему так подобрались остальные. Парень входил в один из так называемых «золотых родов». Звание это было неофициальным, но от этого они не становились менее серьезными и влиятельными. Ходили слухи, что именно эти самые «золотые рода» и определяли политику и экономику Содружества миров. Так ли это, кроме них самих, никто достоверно не знал. Но в любом случае эти рода были очень богаты, влиятельны и относились к правящей элите. А еще эти самые рода имели, как правило, в своем составе грандмастеров. И не в одном поколении. И, естественно, они входили на ведущих ролях в самые значимые дома, владели корпорациями и конгломератами. Согласно справке, Сам Кристофер не являлся наследником, но незримая тень золотого рода над ним никуда не делась. Еще в справке были упоминания о многочисленных скандалах и прочих неприглядных происшествиях, связанных с его участием, так что не мудрено, что его отправили в ссылку на Новый Орион. «Алекс Анберген», — произнес парень, явно вспоминая или делая вид. «А я ведь слышал о тебе. Ты тот самый дорогостоящий подпольный целитель на Новом Орионе?» «Ну, можно и так сказать», — ответил ему Алекс и продолжил с улыбкой. «Некоторым людям почему-то это важно, и хочется думать, что они получают услуги тайно и неофициально. И кто я такой, чтобы в этом им отказывать? Но вообще-то я официально лицензированный целитель». Алекс не стал упоминать, что получил лицензию буквально недавно. Но, с другой стороны, как оказалось, он мог получить ее чуть ли не сразу по прибытии. Но кто же знал? «А как связаны твои непомерные расценки на якобы подпольные целительские услуги и бесплатное лечение местных жителей в трущобах?» Проявил парень изрядную осведомленность, не совсем сочетающимся с его образом баламута и гуляки. Очевидно, его служба безопасности постоянно мониторила и отслеживала события в городе, а у него явно находилось время и желание, чтобы изучать их аналитические справки. Они были самыми молодыми за столом и своим внешним видом не внушали, скорее даже наоборот. Но остальные попутчики предпочитали помалкивать и явно не стремились встревать в их беседу. «Никак не связаны», — с тщательно скрываемым удивлением заговорил Алекс, уже понимая, что это не просто хорошая память, а парень явно готовился и изучал сведения по нему. «Это самостоятельные и независимые процессы. Первое — это просто бизнес. А второе — это развитие. Чем отличается хороший целитель от обычного? Он постоянно развивается и совершенствуется. Работа в дорогих и престижных клиниках достаточно однообразная. Обеспеченные и одаренные в большинстве своем достаточно здоровые люди. А их проблемы и болячки в целом схожи. Потому, работав в трущобах и с простыми людьми, я обеспечиваю себе обширную и разнообразную практику и развитие. А почему бесплатно? Да просто у них нет денег. Так что никакой идейности и особой благотворительности здесь нет. Обычный прагматизм и здравый смысл. Ну, а как следствие, простым людям тоже хорошо. Поэтому ты проживаешь в трущобах?» Продолжил беседу Кристофер. Алекс уже начал догадываться, что очень даже похоже, его проверяют, не засланный ли он. Что, в общем-то, закономерно. Слишком уж неожиданно и удачно он появился в самый последний момент. И, скорее всего, парень тоже обладает какими-то способностями по считыванию эмоций или вообще может определять, говорит человек правду или нет. Не просто так ходит столько байк и легенд о золотых родах и их возможностях. А еще Алекс понял, что если этот парень и творил всякую дичь, как пишут о нем, то явно творил не просто так, а понимая и просчитывая последствия. И от таких ребят и подобных родов лучше бы держаться подальше. Тем более ему ничего от них не надо. Но при наличии денег можно и там вполне неплохо устроиться. Тем более, вопреки расхожему мнению, там тихо и спокойно, да и порядок железный поддерживается. Ответил ему достаточно честно и прямо Алекс, принимая предложенное правило игры. «Но поселился я там не поэтому, а из-за своего увлечения. Я, видишь ли, увлекаюсь на досуге охотой на искаженных тварей». «И что? Одолел уже всю аномальную зону?» С некоторой усмешкой спросил Кристофер, который тоже не раз выбирался туда со своими людьми. И они даже добрались до 6-го уровня, и только потом отступили, хотя и без всяких потерь. «К сожалению, не успел. Пришлось срочно уехать». Вполне даже искренне расстраиваясь, ответил Алекс. «Я пока что задержался и немного завис на 8-м уровне». Алекс неторопливо поглощал свой завтрак под крайне удивленными взглядами Кристофера и военного чиновника, видимо, тоже разбирающегося в аномальных зонах. А еще Алекс понял, что даже служба безопасности Золотого Рода порой несовершенна. Не все доступные сведения о нем они откопали. Или, возможно, посчитали, что его увлечение не так и важно, и не стали глубоко копать. Но так или иначе, Кристофер быстро оправился от удивления, и продолжил выяснять интересующие его сведения. А Алекс, в принципе, не возражал. Надо же было на ком-то обкатывать и проверять свою легенду. Почему бы и не представителю золотого рода, умеющим определять правдивость ответов? «Крайне нехарактерное увлечение для жителя Гелиуса», — продолжил разговор Кристофер. «Для жителя Гелиуса, несомненно», — продолжил Алекс плести паутину правды. «Но уже в самом раннем детстве мне пришлось перебраться в одну удаленную и крайне нестабильную, а главное, неспокойную планету. И в результате определенных и известных событий я оказался вообще в откровенной дыре, где моим воспитанием занимались дальние родственники, которых я называл бабушкой и дядькой. Вот там я и обзавелся этим увлечением. Вернее, это для меня было увлечением. Для остальных это была просто жизнь и способ заработка». «Афина», — произнес после некоторого раздумья Кристофер, а Алекс лишь многозначительно промолчал, не говоря ни «да», ни «нет». «Афина — одна из планет Содружества миров, которой тоже весьма не повезло. Хотя и, конечно, меньше, чем Сеарду. Там изначально еще при заселении что-то не учли, и там образовались несколько независимых территорий и агломераций, которые по каким-то причинам весьма не ладили друг с другом. Во времена освоения и позже при древних это все сдерживалось и купировалось. А вот позднее противоречия привели к непримиримому и достаточно долгому противостоянию. Противостояние позже подавили, но неприязнь и тотальное недоверие между территориями остались. Никто не помнил уже причин этой непримиримости, противостояния и вражды, но периодически вспыхивало и происходили короткие, но достаточно кровопролитные конфликты, которые приходилось улаживать республиканцам, и не всегда только уговорами и переговорами. В этот раз он решил воспользоваться полученным на курсах знаниями и навыками, и сформулировала задание Нике по подготовке легенды, и она через непродолжительное время подготовила свою версию. Вначале он, изучая предложенную версию, решил, что все слишком надумано и шито белыми нитками, и, по сути своей, очень похоже на то, что ему в свое время придумали наставники. Переезд на плохо освоенную приграничную территорию, внезапное нападение коварных соседей и уничтожение пары поселений. Но там был менее развитый и технологичный мир, и слабый учет, а здесь слишком все получалось нарочито и шаблонно для достаточно достоверного обоснования, и как раз больше походило на придуманную историю. Но чуть позже, перечитав все несколько раз, уложив все в голове и обдумав, он применил свое мнение. Во-первых, жизнь порой выкидывает и не такие штуки, а во-вторых, он вовсе не собирается никуда проникать и внедряться. Или тем более устраиваться на какую-то секретную службу. Ему и не надо ничего доказывать и обосновывать. Этим, если что, должны будут заниматься другие. И вот у них с этим сразу возникнут существенные проблемы, поскольку ничего толком проверить не получится, а проверяемые общие факты Ника как раз учла. Приезжали какие-то Анбергены на Афину примерно в тот период. Да, прибывали, переезжали и убывали неоднократно. И ни одна семья или род, фамилия действительно была достаточно распространенная. Конфликт и уничтожение нескольких поселений были. Потом было ответное нападение на соседнюю территорию. Затем высаживался десант республиканцев, который тоже наводил порядок боевыми методами. Так что достоверно установить, кто там погиб и пропал, а кто совсем уехал или перебрался в другое место, толком не представлялось возможным. Тем более события постарались засекретить, а базы и архивы почистить, что и раскопала Ника, а он вписал свою легенду. Причем постарался сделать так, что произносил только правдивую информацию, а остальное уже додумывал сам собеседник. Собрать же и проверить сейчас какую-то реальную информацию на этих разрозненных территориях тоже вряд ли получится. Никто не хранил подобные сведения столько лет. Тем более, что республиканцев там очень не любят уже все стороны. Ника снова доказала свою немалую пользу. Сам бы он эти сведения никогда и не нашел и не раскопал. Разве что совсем уж случайно. Они продолжили дальше свой разговор. И даже не особо обратили внимание на то, что соседи по столику их покинули. Хотя важных и критичных для Алекса вопросов уже особо не касались. Но он почувствовал, что, по крайней мере, пока его ответы не вызывали особых сомнений и настороженности собеседника. То есть легенда на первом этапе прошла испытание, и он надеялся, что и на следующих этапах пройдет. Космический лайнер «Куин Элизабет». Кристофер Гилфорд-младший. Кристофер с самого детства мог считывать поверхностные эмоции людей. Такой вот ему достался один из даров. А позже, в результате упорных тренировок, научился пусть и общим, и в целом интуитивно определять, говорит человек правду или нет. И если кто-то думает, что это замечательная и полезная способность, то он сильно ошибался. Серьезные и влиятельные одаренные, в кругу и среде которых ему приходилось расти и вращаться, умели закрываться от подобного, да и любого другого считывания, или использовали серьезные скрывающие артефакты. А вот несоответствие того, что говорили и изображали остальные, к тому, что они на самом деле чувствовали, серьезно било по мозгам и психике, и не добавляло доверия и хорошего отношения к людям. Так что еще больше времени он потратил на то, чтобы научиться закрываться от своего умения и дара, хотя до конца закрыться не получалось, и периодически ему требовалась разрядка, и случались выплески по отношению к особо лицемерным и злобным личностям. И вот сейчас этот парень, случайный попутчик, его удивил и заинтересовал. Испуг, робость, неприязнь, раздражение, зависть и прочие не самые положительные эмоции – вот что обычно испытывали люди при представлении и знакомстве с ним, представителем золотого рода. А этот парень, один из очень немногих, отнесся к нему совершенно спокойно, ровно и доброжелательно. Хотя, несомненно, понял, с кем познакомился. Видимо, тоже наводил справки о пассажирах лайнера. Даже явно неоднозначная и скандальная репутация Кристофера никак не повлияла на отношение парня. И еще постепенно из разговора становилось ясно, что тот неоднократно общался с представителями высшей аристократии и не испытывал по этому поводу никакой сложности, робости и пиетета, что, несомненно, прививается с самого детства и имеет под собой основание, поскольку на нигилиста и революционера он явно не похож. Так что службе безопасности рода предстоит дальнейшая работа по выяснению подноготной парни. На засланного шпиона он не похож, но мало ли. Ему хотелось, не закрываясь постоянно при этом, продолжить нормальное периодическое общение с человеком, который не держит фигу в кармане и камень за пазухой для тебя. Нет, парень явно не так прост, как пытается показывать, и явно что-то скрывает и темнит. Но это точно не относится к нему и его золотому роду, что уже немаловажно. Этакая отдушина и глоток свежего воздуха среди окружающего его гадюшника, называемого почему-то высшим светом. А еще ему показалось, что парень легко мог закрыться от его дара, но по какой-то своей причине не стал этого делать. Глава вторая. Космический лайнер «Куин Элизабет». Бар «Принц Генрих». Алекс наконец-то определился с общей линией своего поведения. И далось ему это достаточно легко и просто. Потому что на этот раз ему не надо было подстраиваться, встраиваться, маскироваться, проявлять сдержанность и что-то особо скрывать. Ему надо быть всего лишь самим собой. А в этот раз все должно было пройти проще, по крайней мере, он на это рассчитывал. Поскольку сейчас ему не требовалось особо разбираться и вникать в ситуацию и расклады, куда-то поступать на учебу или пытаться проникнуть в местное высшее общество. Он прекрасно мог обойтись и без всего этого в Содружестве миров. У него на этот раз были несколько другие планы. Сейчас ему просто нужно изображать самого себя, молодого парня и целителя родом с главного мира, который провел всю свою жизнь на окраинной заштатной планете. И потому не особо порой разбирается в местных реалиях и хитросплетениях. Так что, определившись с общей линией поведения, он отправился на прогулку по лайнеру. Сидеть постоянно в каюте он точно не собирался. Алекс столкнул тяжелую на вид дверь, стилизованную под старину, и вошел в помещение бара «Принц Генрих». Он замер на входе, осматриваясь по сторонам и приноравливаясь к приглушенному освещению. И только собрался было направиться к стойке, как рядом с ним остановился молодой парень в идеально сидящем классическом костюме. Томас Солбери, представитель серебряного рода. Подсказала ему Ника. «Вы не ошиблись дверью, молодой человек?» — холодно спросил парень, внешне изображая предельную вежливость. Алексу сразу же захотелось зарядить тому в рожу, поскольку за этой вежливостью и внешней корректностью скрывались совсем другие чувства. Но он сдержал себя и лишь так же вежливо и даже с некоторым недоумением достаточно громко ответил тому. «Прошу прощения. Не знал, что здесь есть какие-то ограничения для представителей имперских родов», проговорил Алекс, глядя равнодушно и холодно на парня. А в баре сразу установилась тишина. Имперские рода, как и следует из названия, это те рода, что появились и зародились еще при Императоре и Древних, когда Содружество миров еще было Империей. Звание это было неофициальным и абсолютно ничего не давало, а лишь говорило о древности рода. Но не каждый золотой род, да и любой другой, мог похвастаться тем, что ведет свою историю со времен Империи. Ты можешь быть знатным, влиятельным, богатым и максимально приближенным к власть имущим, решать судьбы миллионов людей, управлять государствами или огромными корпорациями. Но историю ты изменить не можешь. Как ей повернуть время вспять? Это было единственное звание, которое нельзя было купить или получить, как бы ты ни был влиятелен и богат. Это не было бы никакой проблемой, но существенная часть золотых родов происходила как раз из старинных имперских родов. И они это всячески подчеркивали и, естественно, использовали этот козырь в своем извечном противостоянии. Поскольку, пусть и только теоретически, но любой имперский род мог стать золотым, а вот наоборот никак, что само собой не добавляло к ним доброго отношения. Но тишина в баре наступила не только из-за прозвучавшего заявления новичка, а в первую очередь из-за появившейся на мгновение за спиной Алекса скалящей проекции Ратели. И сейчас все переваривали и пытались понять, что это сейчас было. «Алекс, проходи сюда, к нам!» Раздался из левого угла знакомый голос. И он, повернув голову, увидел своего нового знакомца, Кристофера, сидящего в компании других парней. «Знакомьтесь, господа, Алекс Анберген, мой добрый знакомый с Нового Ориона», проговорил с улыбкой Кристофер, при этом никак не акцентируя, что познакомились они совсем недавно и уже здесь, на корабле. Алекс познакомился с присутствующими за столом и тоже занял свое место на уютном диванчике, пристроив рядом свой баул и заказал апельсиновый сок у официанта, тогда как другие предпочитали какие-то алкогольные коктейли. Соседями по столу, кроме Кристофера, оказались еще двое представителей золотых родов и трое представителей серебряных, все с Гелиуса. Правда, ни одного наследника не было. «Предпочитаешь здоровый и правильный образ жизни?» — спросил с легкой усмешкой один из серебряных парней, кивнув на его стакан с соком. «Не люблю крепкий алкоголь. Я же целитель. Мой организм принимает его за отраву и сразу же начинает с ним бороться. Так что, предпочитая не переводить зря продукт, а дури у меня и без этого хватает». Спокойно и даже рассудительно ответил ему Алекс. «Я так понял, ты тоже с Гелиуса?» Задал вопрос другой серебряный. Видимо, это старые знакомцы и какие-то роли у них уже распределены. «Да, с Гелиуса. Но я там только родился. Практически с самого раннего детства я жил на одной окраинной веселой планете». «На Афине», — с многозначительной усмешкой проговорил Кристофер. «Не доверяешь корабельной системе хранения и безопасности?» Задал вопрос уже третий серебряный, указывая на явно не пустой баул Алекса. «Да нет, не в этом дело», — произнес Алекс, поморщившись. «Просто там, откуда я прибыл, было принято всегда ходить с оружием. Так что я до сих пор не могу отвыкнуть от этого. Чувствую себя неуютно, словно голый». «И что там у тебя с собой, позволь полюбопытствовать?» — спросил с явным интересом снова первый серебряный. «Если это не секрет, конечно же». «Да нет, не секрет», — ответил Алекс и поставил на колени баул под заинтересованными и веселыми взглядами молодежи. «Это мой так называемый малый набор. Мангуст-7. С боеприпасами второго типа, для повреждения подвижных сочленений брони до четвертого класса», проговорил Алекс с обстоятельностью в голосе, выкладывая оружие на стол. «Это метла, поражающая способность невысокая, а вот останавливающая. Может остановить даже слона. Дальше газовые гранаты. Говорят, тоже может уложить слона, но это не точно. Требуется дополнительная проверка. Заря 5. Как вы понимаете из названия, это светошумовая. Далее обычная дымовушка. Ну и нож, куда же без него? Нарезать или отрезать что-нибудь, или на худой конец пробить щит уровня магистра. Алекс активировал кромку и легко рассек массивную мраморную пепельницу, стоявшую на столе, под ошарашенными и удивленными взглядами собеседников. А потом бережно начал все укладывать обратно в баул. Все его оружие и боеприпасы, кроме ножа, были опломбированы корабельной службой безопасности, но при этом не выглядели менее внушительно. И Алексу даже понравились хитрые пломбы, которые, если их сорвать, то сразу поступал сигнал в службу безопасности лайнера и срабатывал маяк. Он даже взял это на заметку на будущее, в том числе и для того, чтобы суметь обойти при необходимости эту систему. Алекс прикинул так и этак и решил, что дабы окружающие поменьше обращали внимание на некоторые его нестыковки и странности и додумывали что-то, лучше самому изобразить эти странности и огромных тараканов в голове. А еще он, наконец, понял смысл фразы «обезьяна с гранатой». Именно так на него сейчас смотрели большинство из собравшихся за столом. «А ты знаешь, неплохой такой малый набор», — заговорил уже один из золотых. «Есть основания так серьезно готовиться?» «Ну, целителя всякий норовит обидеть». С несколько отрешенным и мечтательным выражением лица проговорил Алекс, стараясь все же не переигрывать. «Теперь понятно, почему ты выбрал новый Орион, а не Гелиос», — со смешкой проговорил Кристофер. «Да, на Гелиос мне пока еще рано», — с понимающей улыбкой ответил ему Алекс. «Там народ в основном не пуганный». Кристофер чувствовал, что его новый знакомец гонит откровенную пургу и явно что-то задумал, но при этом, что удивительно, в целом говорит правду. И как это у него все сочетается и получается, он пока не понимал, но догадывался, что может получиться даже весело. «Ты собираешься делать ставки на сегодняшние дуэли? И вообще пойдешь смотреть?» Задал ему вопрос Кристофер, меняя тему. «А что за дуэли и что за ставки?» Ответил ему вопросом на вопрос Алекс. И следом узнал, что на корабельном полигоне сегодня пройдет несколько дуэлей на классических мечах. Одна даже между представителями серебряных родов и несколько поединков между представителями бронзовых родов, что-то не поделивших между собой. Или, скорее всего, решивших от скуки и излишних амбиций, что не поделили. А тотализатор вполне официально устраивала солидная букмекерская контора. «На поединки смотреть обязательно пойду. А насчет ставок пока что не решил. Я совсем не знаю этих бойцов», — ответил рассудительно Алекс. Впрочем, решивший все же посмотреть в сети какую-нибудь информацию и определиться позже. После обеда Алекс засел у себя в каюте и погрузился в изучение доступной информации. Все-таки сети, социальные сети в частности, были замечательной штукой, куда люди зачем-то выкладывали множество важной информации о себе. Но сейчас это как раз было только на пользу ему. Алекс просмотрел всю доступную информацию по участникам предстоящих дуэлей. И даже нашел и внимательно просмотрел несколько роликов с участием фигурантов. А с учетом немалого собственного опыта, достаточно легко смог определить возможных победителей. Так что не стал отказываться от ставок. И заодно решил немного заработать на этом деле. А еще он осознал одну важную вещь для себя. Владение холодным оружием здесь было, в общем-то, достаточно распространенным явлением для аристократии. Но, в отличие от того же Саарда, носило, по сути, вспомогательный и необязательный характер, являясь всего лишь элементом воспитания молодежи и практически этаким распространенным видом спорта, а не насущной необходимостью, поскольку упор больше делался на энергетическое оружие и боевые техники одаренных. То есть бойцы здесь были вполне себе неплохие, но это в основной массе были, по сути, свои спортсмены, причем развивающие вдобавок только классическое направление и стиль. И в этой связи у Алекса забрежили кое-какие планы и задумки, как неплохо провести время, а главное – постараться хорошо заработать на этом. Так что, выставив фильтры в критериях отбора, он внимательно изучил доступную информацию на отобранных кандидатах, а после отправился делать ставки и смотреть дуэли. Просмотр вживую поединков только подтвердил его предварительные выводы. И да, он правильно угадал 3 исхода поединков из 4. И, естественно, заработал на ставках. Вернее, он угадал все 4 раза. Ну а 4-ю ставку намеренно сделал на проигравшего. Но главное, он убедился, что его теория вполне работает. И потому решил заняться в оставшиеся дни полета тем, что у него хорошо получалось в юности, а именно выбешиванием людей. Но, естественно, не всех подряд, а вполне себе конкретных фигурантов. Следующие пару дней полета Алекс посмотрел еще несколько дуэлей и даже заработал на этом денег, но особо не высовывался и делал небольшие ставки. Небольшие ставки – это по меркам местной аристократии, естественно, не более 100 000 за раз. Остальное время он проводил, посещая все присутственные и развлекательные места на лайнере. Но его задумка пока что не удавалась. Возможно, народ на рейсе подобрался ушлый и матерый, а может быть, он пережил с нагнетением странностей, и его знакомство с Кристофером делало более других осторожными, или все это вместе. Но так или иначе, фигуранты вполне успешно поддавались выбешиванию, но на провокацию не велись и предпочитали ретироваться, что его никак не устраивало. А время между тем утекало. Сам же он затевать изначально конфликты и быть его инициатором не хотел, так что еще раз изучил информацию по пассажирам. Но, как и ожидалось, других фигурантов не нашлось. Все-таки Ника хорошо делала свое дело. В раздумьях и некотором расстройстве по этому поводу он в очередной раз направился в бар «Принц Генрих», где чаще всего обретался Кристофер с приятелями. И там, словно кто-то наконец услышал его мысли и чаяния, его поджидал неожиданный и долгожданный сюрприз. Вернее, поджидал его молодой парень, представитель серебряного рода, который без всяких обиняков и окружений сразу подошел к нему и прямо, хотя и предельно вежливо и корректно заявил, что сомневается в имперском происхождении Алекса, на что, естественно, получил не менее вежливый ответ, что Алекса не волнует подобное сомнение, и еще получил корректную рекомендацию, куда он может отправиться со своими сомнениями. И, естественно, сразу же получил свой ожидаемый вызов на дуэль. Изначально этого парня Алекс рассматривал как одно из возможных фигурантов его провокации, но позже он отказался от этой идеи. Анализ показывал, что слишком уж парень был правильным и достаточно прямым. Алекс вовсе не считал, что он, а главное, Ника ошиблись в оценке кандидата. А это значит, что кто-то убедительно попросил парня, чтобы тот вызвал его на дуэль. И неважно, что там задумали и подразумевали другие. В принципе, это целиком и полностью отвечало и его планам, и соответствовало изначальной задумке. «У меня для тебя не самое хорошее известие», — сообщил Кристофер Алексу. «Я навел кое-какие справки и выяснил, что парень хороший дуэлянт, но обычно не участвует в подобных забавах. А это значит, что кто-то его очень попросил. Нашлись у тебя тут доброжелатели. Ставки уже 5-1, и не в твою пользу, как ты догадываешься». Алекс очень тщательно отслеживал эмоции и реакцию Кристофера и почувствовал, что тот точно ни при чем. А для него это было достаточно важно. Так что, поставив полог тишины, он внимательно и задумчиво посмотрел на Кристофера и произнес в ответ. «Говоришь, очень хороший дуэлянт и 5-1? Тогда можно будет поставить на себя 500 000. Боюсь, ты не совсем понимаешь ситуацию. Он был бессменным чемпионом своей академии. Все годы, пока учился. О, уже 6-1. Проговорил в ответ Кристофер, глядя в смартфон уже без обычного своего веселья. «Уговорил. Тогда поставлю на себя 1 000 000. Ты можешь сделать ставку за меня?» Произнес Алекс спокойным и ровным голосом. Теперь уже Кристофер внимательно и задумчиво посмотрел на Алекса. Он был точно не глупым парнем, да и чувствовал, что тот серьезен и совершенно спокоен. «Да без проблем, Алекс», — проговорил он уже с вечно своей улыбкой. «Ты ведь не будешь против, если я тоже на тебя поставлю? Кто я такой, чтобы мешать тебе тратить свои собственные деньги?» Также с улыбкой проговорил Алекс. «Давай я сделаю перевод». «Не стоит. Не надо давать даже формального повода. Мы просто заключим с тобой устное пари между собой. Если ты победишь на дуэли, то я выплачу тебе 6 000 000 ЭКЮ. «А если проиграешь?» Кристофер развел руками с улыбкой. «Да, так будет, несомненно, лучше. Принимаю пари. Знаешь, Алекс, поначалу я хотел тебе сказать, что мои родственники посоветовали бы тебе быть осторожней и осмотрительной в общении со мной. Но сейчас я уже так не думаю». Серьезным видом проговорил Кристофер. «Почему?» Предельно лаконично поинтересовался Алекс. «Сейчас мне кажется, что они уже мне посоветовали бы держаться от тебя подальше. Вдруг ты меня плохому научишь?» Снова ухмыляясь, ответил Кристофер. «Надеюсь, ты сделаешь ставку в самый последний момент», произнес Алекс и почувствовал ответ только на смешливый взгляд опытного прохиндея. Космический лайнер «Куин Элизабет». Кристофер Гилфорд-младший. Кристофер сидел в первом ряду и наблюдал за разворачивающимся действом. И сейчас он вовсе не был уверен в их с Алексом затее. Не это он ожидал увидеть, соглашаясь на их небольшую авантюру. Нет, денег ему было не жалко. По крайней мере, потеря подобной суммы точно не нанесет урона его бюджету. Не понимал он другого. Изначальной уверенности и спокойствия Алекса. Тот показался ему более серьезным человеком, четко понимающим, что он делает, не переоценивает себя и отвечает за свои слова. А пока что это была самая странная и непонятная дуэль, которую он видел до этого. Атлетически сложенный, явно профессионально уверенный в себе соперник, ровно и как-то неминуемо и неизбежно атаковал, и делал это технично, стремительно и даже красиво и где-то изящно. С другой стороны находился худощавый и подвижный Алекс, взмокший с красным и напряженным лицом. Двигался он рывками как-то непонятно и неровно. Постоянно срывался в атаку и сразу отскакивал назад. Техника у него была странная. Он как бы каждый раз обрывал незаконченные связки, менял уровни, отскакивал назад и уходил в оборону. И выглядело это все очень неэстетично и гармонично. А еще он почувствовал в эмоциях Алекса перед самым поединком, что что-то явно было, да и пошло не так. Чуть позже Кристофер обратил внимание, что при вводе в подавляющем преимуществе, опыте, превосходстве в технике, росте и длине рук соперника, Алекс еще не получил ни одного укола или пореза, да и вообще ни одного повреждения. А вот это было удивительно. И теперь уже Кристофер заметил, что и арбитры смотрят как-то хмуро и с неким недоумением, явно понимая, что происходит что-то не то. А чуть позднее он уже стал замечать, что и соперник Алекса начал действовать чуть более осторожно и аккуратно. То есть у Алекса действительно был какой-то план, и он явно осуществлялся. В третьем раунде Алекс получил пару незначительных ранений. Его белая сорочка окрасилась кровью. Ну а сейчас уже Кристофера не отпускало ощущение, что тот допустил это намеренно. И что именно он ведет эту партию, пусть и выглядит это внешне иначе. Арбитры продолжали хмуриться, внимательно следя за поединком, но не вмешивались и не останавливали. Видимо, все было в пределах правил, ну или как минимум на грани. Соперник завершил очередную красивую, но безуспешную атаку и отступил. Следом уже Алекс сорвался стремительно и рвано, и затем сразу же отступил и замер. А на сорочке соперника начало быстро проступать красное пятно. Арбитры приостановили поединок, о чем-то кратко переговорили с соперником, и главный арбитр объявил о завершении поединка и победе Алекса. А после этого соперник протянул ему руку, и Алекс пожал ее под одобрительными взглядами арбитров. И у Кристофера сейчас уже появилось и сложилось стойкое ощущение, что Алекс мог завершить этот поединок практически в самом начале, но не стал этого делать по каким-то своим причинам и отыграл до конца. И что арбитр и, главное, его соперник поняли это. Это был крайне тяжелый и выматывающий поединок для него. Алекс так не уставал и не выбивался из сил, что даже руки дрожали и тряслись, даже когда проводил спарринги со своим последним инструктором, который был куда выше его по уровню. У его сегодняшнего соперника был безусловный талант, упорство и немалый опыт. Если бы он жил и тренировался на Саарде, то он и там наверняка бы был чемпионом. И тогда Алекс бы точно не вывез. Но проблема его соперника была то, что здесь это был всего лишь вид спорта, а не насущная и обязательная необходимость и данность, как у них на Саарде. А проблемой Алекса стало то, что он отступил от одного из главных правил, привитых ему наставником. А именно, Он изначально не занялся тщательной подготовкой и проработкой своей авантюры, являвшейся залогом успеха любой затеи. И чуть было не погорел на этом, едва не слил поединок, имея значительное преимущество. Хорошо еще, что незадолго до начала дуэли он догадался посмотреть и изучить местные правила. И был крайне неприятно удивлен, поскольку они достаточно существенно отличались от известных ему. По сути, классический стиль боя был переделан местными из полноценного боевого искусства в некое подобие танца, пусть и опасного и сложного. И у Алекса возникли весьма большие проблемы. Он практически не мог пользоваться частью своего арсенала приемов и техник, а наработанные годами рефлексы и связки так просто на ходу не преодолеешь и не упростишь. И перед Алексом возникла непростая дилемма. Он мог завершить поединок быстро, причем в пределах правил, просто используя эффект неожиданности и свои специфические навыки, или попробовать все же провести весь бой, подстраиваясь под соперника и под местные правила, что было совсем непросто. Дуэль уже не отменить, но и так светиться с быстрой, главное, крайне неожиданной победой над местным чемпионом и порождать ненужные вопросы он не хотел. Они бы непременно возникли, и он выбрал второй вариант и практически сразу пожалел об этом. Его соперник был очень быстр, умел, ловок и талантлив, так что Алексу пришлось работать на пределе сил, постоянно уходя от атаки, стараясь не нарушать правила. Если бы не несколько потоков сознания, он бы точно не справился, и пришлось бы спешно завершать поединок. К примеру, выбить меч хитрыми, вряд ли известным здесь сложным финтом и нанести укол. Ну а даже так. Наверняка со стороны его бой смотрелся достаточно дико и странно. Впрочем, это как раз можно списать на его специфическую подготовку и пребывание на Афине. Но Алекс все-таки сумел до конца вытянуть эту дуэль. Практически через «не могу», хотя и арбитр, и его соперник, да и наверняка кто-то еще из зрителей поняли, что он мог гораздо больше, но скрывал это. Не зря соперник поблагодарил его в конце. А главное, он все же сумел не раскрыться полностью. А предположение, как говорится, к делу не пришьешь. Но больше так расслабляться и действовать спонтанно и необдуманно, не подготовившись, надеясь на авось, пожалуй, больше не стоит. Надо все прорабатывать и готовиться досконально, а не вестись на вроде бы легкие и быстрые деньги. Иначе в следующий раз может и не повезти. Практически сразу после дуэли Алексу на почту пришел договор, и поступили деньги на счет от какой-то неизвестной торговой компании за консалтинговые услуги. Ника все проверила, и после этого он подписал своей цифровой подписью все бумаги, так что все по закону, не подкопаешься. Кристофер, видимо, любил порядок в финансах, не стал откладывать и практически сразу исполнил свои обязательства. «Ты полон скрытых талантов, Алекс», — только и произнес он после дуэли. «Есть такой старый фильм, где у бойца спросили, где он научился так хорошо прятаться и маскироваться. На что он ответил: наш инструктор-сержант был такая сволочь», — ответил ему Алекс, вспоминая наставника из своей тренировки, когда в любой момент и с любой стороны мог прилететь камень. А Кристофер снова почувствовал, что в целом тот в данный момент дает правдивую информацию. Глава третья. Следующие дни на борту лайнера прошли без каких-либо происшествий и значимых событий. Видимо, все, кому надо, сделали свои выводы и временно успокоились. И вот сейчас лайнер швартовался к одной из орбитальных станций Гелиуса, и Алекс и Кристофер, как и множество других пассажиров, собирались покинуть его. Кристофер, чтобы спуститься на планету, а Алекс, чтобы приобрести билет на другое направление. От предложения Кристофера посетить Гелиус он решил отказаться. Тем более основное местоположение дома Кедра было расположено на другой планете. Он пока собрал только общую информацию по дому Кедра, и там, естественно, не было данных, где реально находятся и пребывают глава дома и его заместитель. Но с чего-то надо было начинать. Почему бы и не начать с их родной планеты? И уже там собрать первичную информацию, да и в целом понять, что делать. И вообще понять, что можно сделать и можно ли что-то сделать на данном этапе, или пока стоит отступить. Алекс собирался жить долго и никуда не торопился. Особенно пока были свежи воспоминания после недавней быстротечной аферы, когда пришлось практически превозмогать на пустом месте. Он стоял со своим навороченным чемоданом и баулом за спиной. Рядом стоял Кристофер налегке, а неподалеку находились четверо его неприметных, которых не было рядом с ним на лайнере. Стояли они самыми первыми перед створками шлюза и ждали его открытия. Нет, они пришли сюда вовсе не раньше всех остальных, но Кристофер самым невозмутимым видом подошел к самым створкам, и Алекс проследовал за ним. И, естественно, никто из пассажиров не сказал им ни слова, хотя эмоции доносились разные, но добрых среди них почему-то не ощущалось. Наконец, герметичные створки разошлись, за ними следующие и еще одни, и все направились на выход в терминал прибытия. Они, следуя впереди процессии, миновали пустой сейчас VIP-зал и вышли через двустворчатые двери в общий терминал. Народу в этом терминале было очень много. Все-таки это центральный мир Содружества миров. А Алекс по привычке приметил впереди достаточно большое скопление молодежи. Возможно, студенты куда-то отправляются на соревнования или конференцию. Мелькнула у него мысль. А следом кольнуло нехорошее предчувствие. А еще через мгновение она просто завопила. В толпе молодежи мелькнули внушительные стволы. И еще он заметил, что и для большинства собравшихся там молодых людей это тоже было явным неожиданным и неприятным сюрпризом. Но все это он отметил краем сознания. Его большой чемодан выехал на передний план и лег на бок. Сам он уже укрылся за ним и потянул к себе Кристофера. И следом, словно дождавшись этого, раздались негромкие, но оттого не менее опасные и весьма частые выстрелы, и все они были направлены именно в них. А артефактный щит Алекса начал принимать на себя и гасить частые попадания. Двое неприметных тоже не растерялись, окутались щитами и прикрыли дополнительно их с Кристофером. Еще двое тоже укрылись за щитами, но атаковать в ответ пока не спешили, да и могли. Стрелки пока прикрывались другими людьми. Алекс выхватил из баула метлу, перещелкнул переводчик огня в режим станнера, но стрелять пока не спешил, боясь зацепить других людей. Эта бандура била по площадям. Параллельно он создавал один за другим щиты, прикрывая и себя, и находящихся рядом. Неприметные тоже не спали. Помимо удержания щитов, они быстро и точечно зачищали нападавших нелетальными конструктами. И когда достаточно быстро, надо отметить, подоспела кавалерия в виде службы безопасности терминала, практически все уже было закончено. Охрана Кристофера как раз нейтрализовала последних стрелков. Алекс откатил свой боевой чемодан в укромный уголок и сейчас сидел на нем, поглядывая по сторонам на хаотичное движение специалистов, напоминающее растревоженный улей. В руке он держал огромную кружку кофе, а рядом стояла упаковка родниковой воды и пакет с сэндвичами из ресторана VIP-терминала, поскольку он догадывался, что ждать завершения процедур придется достаточно долго. Да, неласково его встретил Гелиус, хотя, скорее всего, не его, а Кристофера, или кого-то из других VIP-пассажиров. Но это совсем маловероятно. Это точно по их душу, так как стрелять начали целенаправленно, и именно в них сразу при появлении. Но сидел он сейчас не просто так и в ожидании опроса, как непосредственный свидетель и участник событий. Скрыв лицо за стеклами очков и накинув на голову капюшон, он на полную использовал возможности Ники, а именно беззастенчиво подслушивал разговоры работников спецслужб. Ника раскидывала во все стороны лучи направленных микрофонов, обрабатывала и сортировала поступающую информацию, выдавая ему только самую суть. И постепенно у него начала складываться картина произошедшего. Во-первых, он уяснил, что это точно не было нападением на него, а было, как он и догадывался, нападением и покушением на Кристофера. Кто-то точно знал, что он прибывает этим рейсом, и знал, что тот предпочитает выходить первым. То есть знал и просчитывал его привычки. И вот Алекс не успел еще здесь засветиться, да и его контрагенты все же предпочитали более тайные методы. Во-вторых, для исполнения привлекли команду наемников, причем опустившихся и практически вышедших в тираж, поскольку те давно и плотно сидели на какой-то лютой дряни, так что согласны были на все за деньги. И у них могло бы все получиться. Они где-то сумели раздобыть экранированный артефактный контейнер класса А еще времен древних. Именно с помощью его они смогли беспрепятственно пронести оружие, минуя все системы безопасности терминала. хотя контейнер им, скорее всего, тайком подсунули их негласные кураторы, зачем-то в своих играх заинтересованные в подобной акции. Казалось бы, что могло пойти не так? Не учли они только двоих наглых, невоспитанных и неучтивых молодых человек, шедших самыми первыми, у одного из которых с собой оказался защитный артефакт практически стационарного уровня, другого сопровождали четверо неприметных в ранге магистров. Так что в результате все отделались только практически испугом. Акции и покушения с треском провалились, а негласные кураторы лишились редкого и крайне дорогостоящего артефакта. Между тем, видео с камер наблюдения, уже прозванное каким-то остряком обороны за чемоданом, уже утекло в сети и стремительно набирало просто бешеную популярность. Кто-то вовремя подсуетился и слил его в сеть в попытке заработать денег. Алекс снова направился за очередной кружкой кофе после ответов на бесконечные и однообразные вопросы очередному работнику очередной спецслужбы, что настроение ему явно не прибавляло. А главное, совершенно неизвестно было, сколько еще предстояло здесь торчать. Одна надежда была на Кристофера и его родственников, а еще и вездесущие журналисты, которых он уже устал посылать подальше. Он очередной раз посмотрел ролик в сети, и настроение ему это не улучшило. Нет, ничего плохого в видео не было, наоборот. Он смотрелся вполне неплохо, когда сосредоточенным видом держал в руках метлу. Да и Кристофер не отставал, с невозмутимым видом отправляя конструкты из-за его плеча. Неприметные атаки вовсе, словно на тренировке отрабатывали защиту и подавление нападавших. Но подобная известность и такая публичность были ему точно ни к чему и могли существенно повлиять на его дальнейшие планы и помешать им. Так что, когда к нему подошла очередная симпатичная девица-журналистка за интервью и комментариями, он все же решил не отказывать ей. Стоило попытаться завести рака за камень, по крайней мере, попытаться немного сместить акценты и фокус внимания от себя. Специалистов он, конечно, не обманет, но, возможно, удастся отвести от себя внимание и интерес людей, хотя бы частично. «Скажите, господин Алекс, вам было страшно во время покушения?» Начала радостно журналистка свое интервью. Видимо, остальные не особо желали общаться. «Да, конечно, было. Ведь я все же живой человек. И когда по тебе стреляют столько народу, то поневоле испугаешься», — ответил ей Алекс, старательно принимая свой самый наивный вид. «Именно поэтому вы попытались укрыться за чемоданом?» Сразу же попыталась она обострить диалог и вывести его из равновесия, из зоны комфорта. «Нет, не поэтому. И это не просто чемодан», — обязательно улыбнулся Алекс, указывая на свой багаж и по совместительству сиденье. «Это по факту очень серьезный защитный артефакт. Экспериментальная модель известной и уважаемой компании. Мне его как раз удачно вручили перед самым отъездом. И как вы видите, на нем нет ни одного повреждения. Хотя чемодан был на переднем крае, так что мне повезло. А еще я не хотел его с собой брать». Алекс все это произнес самым искренним видом и снова бесхитростно и обаятельно улыбнулся. «Скажите, а вы всегда путешествуете с таким внушительным оружием?» Снова попыталась обострить разговор журналистка, заходя уже с другого края. «Ну, я же простой целитель, и последнее время находился на Новом Орионе, а там хватает опасных мест», — произнес Алекс с несколько смущенным видом и опять обаятельно и бесхитростно улыбнулся. «И вообще, все парни любят большие оружия». «То есть у вас есть большой опыт применения оружия, и вы не боялись стрелять?» Никак не унималась девица в поиске жареных фактов. «Это не так. Как вы, несомненно, уже в курсе из записи, я так ни разу и не выстрелил», — четко и внятно проговорил Алекс, отметая домыслы и передергивания. «И вообще, это оружие только внешне выглядит грозно и устрашающе. Но вообще-то, это самый обыкновенный станнер, и им невозможно нанести летальные повреждения. И это я вам как целитель могу подтвердить. Так что никакой опасности не было». «Скажите, господин Алекс, вы путешествовали в компании Кристофера Гилфорда-младшего?» Решила зайти с еще одной стороны журналистка, в поисках хоть какой-то сенсации. «Прошу прощения, я не имею отношения к роду Гилфордов и не считаю уместным, да и возможным, давать какие-либо комментарии по этому поводу. Все вопросы, пожалуйста, адресуйте их пресс-службе. И, пожалуй, давайте закончим на этом. У меня был сегодня тяжелый день». Решил завершить общение Алекс. Все, что нужно, он уже сказал. А потакать интересам журналистки и публики он не собирался. Алекс сидел с очередной кружкой кофе и поедал весьма вкусный сэндвич, поскольку их изготовили в ресторане VIP-зоны. И только это примиряло его с окружающей действительностью. Он уже потянулся было за следующим сэндвичем, но тут появился Кристофер в сопровождении еще большего количества неприметных и еще каких-то людей бюрократически солидного вида, возможно, адвокатов рода. «Алекс, у меня для тебя плохие новости. Тебе все-таки придется посетить Гелиос. Глава рода хочет с тобой пообщаться. Ты, конечно, вправе отказаться». «Ни к чему это. Когда едем?» Прервал его Алекс, которому уже все обрыдло и осточертело вокруг. И он был уже согласен на что угодно. «Прямо сейчас. Наш челнок уже здесь». Они все внушительной делегацией прошли в какую-то неприметную дверь служебного входа и явно по техническим переходам добрались до небольшого причала, где и заняли места в челноке с гербами рода Гилфордов в отделке. Что было, в общем-то, неудивительно. Все-таки это был золотой род, весьма богатый, влиятельный и заодно имеющий интересы, в том числе и космической отрасли. Подробностей, естественно, в сети не было, а глубже копать Алекс пока не стал, поскольку до этого собирался проследовать дальше. Суборбитальный челнок отстыковался, и они взяли курс на Гелиос, а Алекс почувствовал, что этот аппарат неплохо защищен и вооружен. Ощущение скрытой мощи и энергии было гораздо большим, чем когда он путешествовал на явно непростом корабле императорского дома. Они заняли удобное кресло в салоне. Подошла стюардесса, и Кристофер заказал себе бокал белого вина, а Алекс выбрал сок. Кофе и воды он сегодня уже напился. «Остановишься у нас в доме?» — поинтересовался Кристофер у него. «Не хотелось бы. Лучше в хорошем отеле поблизости. Есть там такой рядом с вами?» — ответил ему Алекс. «Есть, как-нибудь. Закажу тебе номер в Шератоне. У нас там есть постоянная бронь для гостей. Так что заселяйся и живи сколько хочешь. Все будет оплачено», — произнес Кристофер, параллельно набирая что-то на планшете. Алекс не стал отказываться, поскольку понимал, что с их возможностями его отследят и найдут где угодно, если понадобится. «Мне нужно что-то знать дополнительно перед встречей?» — задал он более насущный для себя вопрос. «Нет, ничего такого. У нас нет особых правил и требований. А что может заинтересовать главу, только одному создателю известно», — с усмешкой ответил ему Кристофер. На мониторе на стене транслировались виды столицы сверху, носящие также название Гелиос. И эти виды внушали своим размахом, величием и размерами. Чувствовалось, что это действительно главный город Содружества миров. И где-то здесь когда-то был родной дом Алекса, наверняка и сейчас существующий. Ему, естественно, очень хотелось взглянуть на него, как и узнать, что с ним теперь. Но вместе с тем он отчетливо понимал, что точно не в этот раз. Слишком много ненужного внимания он привлекал. И слишком мало еще знал об этом мире. А главное, он точно знал, что у него здесь есть могущественные и неизвестные пока недоброжелатели. И от этого ему становилось несколько грустно. Его плохое настроение так и не ушло, но он точно знал, что когда-нибудь он сюда точно вернется и постарается разобраться с тем, что здесь произошло, и кто в этом виноват. Его нельзя было сбить с истинного пути, поскольку он и сам не знал точно, куда идет. В порту прямо к трапу челнока подъехали одинаково неприметные, явно бронированные мобили, тонированные и без опознавательных знаков. Гербы рода были вышиты только на удобных кожаных сиденьях. Они заняли места в комфортных салонах и дружной небольшой колонной направились на выезд. Причем мобили периодически меняли местоположение в построении. На выезде из порта к ним присоединилась еще пара таких же аппаратов, так что колонна еще увеличилась, и они влились в пригородный поток. А Алекс с откровенным и нескрываемым интересом разглядывал открывающиеся виды на город. «Ну что, уже что-то узнаешь или все изменилось?» — спросил у него с улыбкой Кристофер. «А нечего узнавать. Меня увезли отсюда практически в самом раннем детстве. Но выглядит все грандиозно и солидно. Пока мне нравится здесь, а дальше посмотрим. Как встретит своего блудного сына малая родина?» Алекс произносил это наполовину шутливым тоном, но Кристофер чувствовал, что тот вовсе не шутил. «Вот твой отель, так что скоро доберемся и до нашего городского дома», — указал Кристофер на девятиэтажное здание в старинном стиле. Они проезжали сейчас по одному из центральных районов города, на что явно указывала старинная величественная застройка. Затем они свернули с центральной широкой улицы и углубились в район особняков, скрытых закованными оградами с гербами и зеленью кустов и деревьев, в чем-то напоминающий район первого и второго кольца Аалы, только более масштабный и солидный. Но общие черты явно прослеживались. Наконец машины стали по одной заезжать в ворота одного из имений и практически сразу ныряли под землю по пандусу. И только их мобиль проехал дальше и остановился на разворотном круге у двери, четырехэтажный старинный особняк. А Алекс не удивился бы, что и под землю тот уходит на несколько этажей. И был практически прав. «Добрый день, лэрды! Прошу следовать в дом, вас ожидают!» — поприветствовал их внушительный дворецкий, которого Алекс определил минимум как старшего магистра. В просторном холле их встречала горничная в униформе, которая определялась минимум как магистр и явно не бытовой магии. Да и от особняка, как и в доме леди Анны, веяло скрытой древней силой и мощью. Кристофер, махнув ему рукой, направился куда-то вверх по лестнице, а Алекс, оставив чемодан в ближайшем указанном ему помещении, направился вслед за горничной. Поскольку Кристофер ничего ему не сказал, менять свой андеграундный молодежный наряд он не стал. Он хорошо отвлекал внимание и вызывал эмоции. Да и баул оставил на плече, на что горничная никак не отреагировала. Они поднялись на второй этаж, прошли по коридору, и Алекс вошел в просторный кабинет через распахнутую ему дверь. И сразу почувствовал, что попал к грандмастеру, хотя тот и старался скрывать свою могучую ауру. «Приветствую вас, молодой человек», — произнес мужчина неопределенного возраста, у которого с Кристофером явно прослеживались фамильные черты. «Прошу вас, проходите, присаживайтесь». «Здравствуйте, лорд Кристофер. Благодарю», — произнес Алекс и занял удобное кресло у приставного стола. Алекс заметил несколько удивленный взгляд на свою одежду. Именно удивленный и ничего более. Видимо, глава рода был в курсе последней и явно неоднозначной провокационной молодежной моды. И просто, видимо, удивился, что она уже успела проникнуть и на новый Орион. «Хочу поблагодарить вас, лорд Алекс, за то, что пришли на помощь и Кристоферу, и нашим людям. Сейчас на это не каждый способен», — проговорил хозяин кабинета. «Должен признаться сразу, что в первую очередь я пришел на помощь самому себе, и только потом уже остальным. Да и ваши люди прекрасно проявили себя, как и Кристофер». Поспешил откреститься от лавров спасителя Алекс. «И это правильно. Если человек не в состоянии позаботиться о себе, то как он может позаботиться о других?» — к некоторому удивлению Алекса проговорил хозяин кабинета, а потом продолжил с усмешкой, заодно показывая, что он в курсе всего. «И что, ваш чемодан действительно такой замечательный?» «Ну, хотя этот чемодан и изготовлен известной и уважаемой компанией, вряд ли он смог бы выдержать больше пары-тройки попаданий. Защиту обеспечил серьезный артефакт, изготовленный домом черного леса специально для меня», — произнес Алекс, приподнимая свой баул. «И чтобы исключить различные толкования, сразу поясню, что мне удалось исцелить от редкой болезни наследника одного из их родов. И в благодарность за это они изготовили мне артефакт подобного уровня». Алекс почувствовал, что здесь и сейчас лучше говорить правду и просто умалчивать что-то. Да и специалистов такого уровня, что присутствовали там, вряд ли удалось бы ввести в заблуждение. «Вы действительно такой хороший целитель, лорд Алекс», — с некоторым наигранным удивлением проговорил хозяин кабинета, наверняка уже получивший подобное досье на Алекса. «Целитель я действительно неплохой, но здесь больше вопрос случайности и везения. У меня просто оказалась нужная редкая техника лечения, не входящая в базовые справочники». Не стал Алекс нагнетать значимости. Тут значимости и без него хватало. Хозяин кабинета недолго помолчал, о чем-то размышляя, а после заговорил, видимо, приняв решение. «И все-таки, несмотря на вашу скромность, лорд Алекс, я хочу сказать, что вы всегда можете обратиться к нам за помощью. Гилфорды всегда платят добром за добро. И еще, до меня дошли сведения, что вы увлекаетесь оружием. Так что я хочу сделать вам небольшой подарок». Хозяин кабинета протянул Алексу футляр, до этого лежавший на краю его стола. Алекс открыл крышку футляра и увидел в углублении в целом знакомые очертания пистолетов и точно уж знакомое клеймо. «Мангуст-13», — прочитал Алекс, вынув один из пистолетов из углубления. И на его лице сразу непроизвольно появилась широкая и ясная улыбка. От его недавнего плохого настроения не осталось и следа. «Благодарю вас, лорд Кристофер. Это действительно замечательный подарок». Абсолютно искренне поблагодарил Алекс хозяина кабинета. «Эту модель пока еще невозможно нигде найти. Она еще даже не поступила на вооружение спецслужб. Там, в футляре, есть карточка закрытого салона, где вы можете приобрести боеприпасы для него». Тоже с улыбкой проговорил хозяин кабинета. Давно он не видел и не чувствовал таких искренних, радостных, а главное, подлинных эмоций. Хозяин кабинета смотрел на закрывавшуюся за парнем дверь и неторопливо размышлял. Теперь он понимал, почему его сын выбрал для общения этого малознакомого парня, хотя из-за своего дара довольно плохо и неохотно сходился с людьми. Он и сам обладал в чем-то схожим даром, только более слабым, и понимал своего сына. Эмоции парня были открытыми и какими-то чистыми, без подвоха или второго дна, хотя парень был явно не так прост, как хотел показаться, и явно что-то скрывал. Но получалось, он изначально спокойно, ровно и доброжелательно относился ко всем вокруг. И, судя по досье и собственным наблюдениям, относился так до тех пор, пока люди не докажут обратного, что сейчас крайняя редкость. А среди золотых и прочих родов такого и подавно не найти. А еще чувствовалось, что он явно не раз и не два общался с грандмастерами и сильными мира сего, причем практически на равных, как минимум не испытывал никаких затруднений, робости и пиетета. Что не очень-то было похоже на парня, выросшего на Афине, даже если он изначально из имперского рода. И с этим предстояло разобраться. И вообще, глава рода Гилфордов пока еще не знал, хорошо или плохо, что парни познакомились. Судя по досье, они в чем-то похожи характерами, а главное – ухватками, подходом и методами коммуникации с окружающим миром. Если они объединят свои усилия, то им может быть достаточно весело, в отличие от всех других. А у главы Золотого Рода и без этого хватает проблем. Глава 4. Гелиос. Центр города. Ресторан отеля «Шератон». Алекс завтракал, сидя в ресторане с панорамными окнами, расположенным на крыше пятизвездочного отеля «Шератон». Но даже замечательные виды за окнами и не менее замечательная кухня, и тем более то, что все это было для него абсолютно бесплатно, как гости Золотого Рода Гилфордов, не добавляли ему хорошего настроения. Нет, с утра он проснулся в хорошем расположении духа, и даже когда он пришел на завтрак, все было вполне себе неплохо. А вот потом, в ожидании заказных блюд, он сдуру сунулся в сеть и увидел, что ролик с их вчерашними приключениями набрал уже многие десятки миллионов просмотров. Он искренне не понимал, в чем залог и секрет подобного успеха. Неужели людям в Содружестве миров настолько скучно и нечего делать, что они тратят время на просмотр и обсуждение подобного вполне рядового по его меркам события? Но, видимо, это так и было. И более того, появились уже многие сотни, если не тысячи роликов с выступлениями и комментариями непонятных экспертов и аналитиков. Реакции и всевозможные разборы и различные разоблачения, которые в большинстве своем походили на полный бред. Но настроение ему в первую очередь портили не излишняя популярность ролика и танцы с бубнами вокруг него, а полное непонимание того, что ему сейчас делать. Во-первых, он засветился на все Содружество миров, причем, как он считал, на пустом месте, и привлек к себе ненужное внимание. А во-вторых, из-за этого же излишнего внимания и шумихи, его поездка на планету, где базировался дом Кедра, пока что теряла всякий смысл. При этом он чувствовал, что возвращаться на новый Орион пока точно не стоит. И он просто пока не знал и не понимал, что ему делать. И оттого злился. Первый раз у него не было сколько-нибудь внятного плана и четкого направления движения. И это нервировало. Нет, общие или даже стратегические цели и задачи у него были. И сформированы они уже давно. Пусть и не очень четко и детально сформулированы, и недостаточно точно определенные, но общий вектор движения был задан и известен. Причем задан им самим. Но вот текущие и приземленные, так сказать, цели и задачи были пока что неясны. Слишком внезапно и незапланированно он сорвался с места. Не было у него пока понимания происходящего. Слишком уж отличался уклад, технологии, развитие и реалии жизни здесь. И с этим еще пока только предстояло разобраться. А главное, существенно отличались масштабы, а соответственно возможности влияния, подходы и средства воздействия. Те же золотые рода оперировали, действовали и планировали порой в масштабах всего Содружества миров, и потому и ему нужно было научиться думать, действовать, а главное – планировать и сопоставлять с учетом этих факторов. Несмотря на то, что он в этих масштабах был незначительной величиной. Но вот его неизвестные недоброжелатели наверняка планировали и действовали масштабно и глобально, и в их раскладах он, скорее всего, был не более чем очередная незначительная веха, и, возможно, проходная задача, на которую им все равно нужно было отработать, и это надо было учитывать. Из этого и надо было исходить в своих планах и действиях, а он пока к этому был не готов, и в первую очередь информационно. Учеба на курсах дала ему понимание работы с большими данными, функционирования сети и искусственного интеллекта, а также некоторые навыки постановки задач и корректировки процесса. Так что кое-какие практические действия он, вернее, они совместно с Никой, уже начали. Изобретать он ничего не стал, и за основу взял те самые золотые рода. А дальше в дело вступила Ника и стала на постоянной основе и фоновом режиме перерабатывать и анализировать петабайты всей доступной информации. В какие дома они входят и возглавляют, подчиненные им и дружественные рода и дома, их интересы, направления развития и бизнес, связи с правительственными чиновниками и структурами, с армией, спецслужбами и прочими структурами, а еще и косвенные и неявные связи. Главным условием на данном этапе было, что вся информация пока бралась только из открытых и общедоступных источников. Каждый день он уделял этому какое-то время, задавал структуру сбора и предоставления информации, выставлял фильтры, отрабатывал, а то и переделал внешний вид таблиц и интерфейса. То есть работа двигалась, и даже вполне успешно. Просто это был настолько огромный и обширный массив информации, что конца и края этой работе не было видно. Хорошо еще, что это все легло на плечи Ники. Изначально он представлял результат в виде этакой пирамиды, где наверху были основные группы влияния, игроки, кукловоды, башни, партии, коалиции. Называть их можно было как угодно. Главное, что эти люди определяли политику и экономику и принимали основные решения. Ниже следовали все так или иначе, связанные с ними. Политики, чиновники, дома, рода, корпорации, банки, средства массовой информации и прочее. В идеале он хотел бы, что любого сколько-нибудь значимого человека или компанию Ника определяла, идентифицировала и помещала в зону действия одной из групп влияния и желательно в режиме реального времени. Он не знал, возможно ли это, и получится ли у них все это провернуть. Но надеялся на лучшее. И если получится... А в общем, работа шла. Но когда она начнет приносить хоть какой-то ощутимый и реальный результат, ему было пока совершенно непонятно. Накинув на себя успокаивающий конструкт, он продолжил завтрак, отодвинув пока на задний план все свои непростые размышления о будущем и дальнейших планах. Но, естественно... После завершения завтрака плана действий и понимания текущих целей и задач не появилось. Так что пока он решил просто плыть по течению. Ну, или как там говорила старинная притча, сидеть на берегу реки и ждать, когда мимо проплывет труп его врага. Ну уж в это он точно не верил. Разве что самому метнуться вверх по течению и все там организовать. Но вот куда метнуться, а главное, кому, у него как раз и не было понимания. Так что ему предстояло пока разобраться со всем, чтобы это понимание как раз и появилось. В любом случае, стоило какое-то время переждать и подождать, пока уляжется вся эта шумиха вокруг него. Он уже почти заканчивал завтрак, когда к нему подошел важный и серьезный метрдотель ресторана и вежливо сообщил, что с ним хотел бы пообщаться солидный посетитель, если Алекс, конечно, не против, и передал ему визитку неожиданного гостя, из которой Алекс уяснил, что пообщаться с ним желает управляющий директор столичного отделения той самой компании, что и произвела его боевой багаж. Кажется, моя шутка с этим чемоданом получила неожиданное продолжение и, возможно, даже свернула не туда. Мелькнула у него мысль, а еще и возникло некоторое запоздалое сожаление, что он еще не связался с местным офисом юридического бюро «Аккерман и партнеры», а, возможно, что скоро ему понадобятся их услуги. К его столику подошел импозантный мужчина лет 35 в идеально пошитом костюме и предельно вежливо с ним заговорил. «Доброе утро, лорд Алекс. Прошу прощения, что отвлекаю, но у меня есть срочное и неотложное дело к вам», — проговорил мужчина хорошо поставленным голосом. «Доброе утро, лорд Даниэль. Прошу вас, присаживайтесь. Не желаете кофе или еще чего-нибудь?» — ответил ему Алекс, проявляя вежливость. «Не откажусь, лорд Алекс. Я сегодня еще не успел позавтракать». А Алекс сразу же отметил про себя, вызывая официанта, что, возможно, человек пришел и не с претензиями, только вот тогда пока непонятно с чем. Посетитель сделал свой заказ. Алекс тоже заказал еще кружку кофе и десерт, раз уж все равно пришлось задержаться. И сразу после этого визитер заговорил, не дожидаясь окончания завтрака. Алекс уже знал, что здесь, в столице, все куда-то спешат и торопятся. Нет тут той обстоятельности и неторопливости в делах, как он привык. «Лэрд Алекс, не буду ходить вокруг да около и тратить ваше время. У нас есть к вам неожиданное предложение. Мы хотим выкупить ваш чемодан для исследования в нашей лаборатории, ну и для нашего архива». Такого поворота событий Алекс точно не ожидал. Но по итогу они, конечно же, договорились. Естественно, он понимал, что выкуп чемодана – это лишь предлог и повод, и ни в какой лаборатории они его исследовать не будут. Все дело было в поднявшейся шумихе и его интервью. Компания же просто решила присоединиться к успеху и получить свою частичку внимания. Но подано все было вполне корректно и аккуратно. Так что Алекс не видел смысла отказываться от этой сделки. По сути, они приобретали вовсе не чемодан, а его согласие на упоминание в своей рекламе этой истории. Поставят героический багаж в своем бутике и будут невзначай рассказывать и упоминать, что это тот самый. Большинство богатых посетителей, конечно же, не особо поверят в ее замечательные свойства и возможности, но на заметку возьмут и при прочих равных отдадут предпочтение этой компании при покупке дорогостоящего багажа и аксессуаров. Примерно так оно все и работает. Так что Алекс, естественно, согласился. Тем более ему сразу же пообещали предоставить взамен срочно изготовленный полный комплект багажа компании с теми же свойствами и излишними наворотами. Только теперь уже украшены логотипами компании, да еще и за выкуп чемодана заплатит 500 000 ЭКЮ. Потому расстались они вполне довольны друг другом, и настроение Алекса улучшилось, поскольку нежданно получилось все-таки извлечь хоть какую-то пользу из этого так не вовремя произошедшего и ненужного ему громкого события. Но несмотря на то, что все прошло хорошо, Алекс не стал больше откладывать и сразу после встречи отправился в офис юридического бюро, где ему определили личного поверенного и адвоката на Гелиосе, и даже на ранг выше, чем прежде. Его делами теперь занимался уже партнер, а не младший партнер, как на Новом Орионе. Возможно, на это повлияло громкое происшествие на орбитальной станции, или, скорее всего, его знакомство с Кристофером Гилфордом-младшим. После посещения офиса адвокатов он направился в салон, где продавали боеприпасы к его новым мангустам, и, естественно, не отказался спуститься в тир, расположенный в подвале здания, где провел практически первое испытание своей обновки. Он уже знал после применения определителя все характеристики нового оружия, которые превосходили предыдущие примерно в 1,5 раза. То есть уже можно было наносить урон сочленением брони до 6-го класса. И кроме того, что оказалось для него полной неожиданностью, поскольку лорд Кристофер об этом не упоминал, скорее всего, что и сам не знал об этом, но эта модель была оснащена модулем дополненной реальности, естественно, пока заблокированным. Но для Ники это, конечно, не стало проблемой, Так что теперь при желании мишени подсвечивались, даже при наличии некоторых препятствий, а прицеливанию и точной стрельбе помогало видимое в очках прицельное перекрестие. Кроме того, указывалось расстояние до цели, количество оставшихся боеприпасов и прочее. Новое оружие, естественно, и однозначно понравилось ему. Так что он приобрел пару кобур скрытого ношения и несколько внушительных упаковок с боеприпасами нового типа, которые ему уложили в неприметную прочную сумку защитного цвета. Еще в несколько сумок ему упаковали несколько комплектов дронов-разведчиков и носителей, тех самых, что он уже использовал на новом Орионе. И еще кое-что по мелочи. И даже помогли погрузить все в багажник вызванного такси. Раз уж ему случайно представилась такая возможность, то он не стал себе отказывать и закупился по полной. Ведь ему уже никто не говорил о каких-либо ограничениях в покупках. А что не запрещено, то разрешено по умолчанию. Тем более, что у Шрайберов он тогда забрал последние экземпляры. Время во всех этих хлопотах незаметно пролетело. И он отправился обратно в отель. Надо было завести свои покупки, а кроме того, и время обеда уже подошло. После неплохого обеда и небольшого отдыха он отправился на пешую прогулку по району. Проблему маскировки от возможного узнавания он задумал решить очень просто. Переоделся в классический костюм и придал очкам прямоугольную форму. И когда взглянул на себя в зеркало, понял, что его идея полностью удалась. Сейчас, в таком виде, вряд ли кто в нем признает героя популярного ролика. Еще в процессе своих поездок по городу, да и через панорамные окна ресторана на крыше, он видел, что деловые и жилые кварталы вокруг перемежались и разбавлялись многочисленными парками и скверами, площадями с фонтанами и памятниками, многочисленными магазинами и ресторанами на первых этажах. То есть здесь точно было где прогуляться, отдохнуть, поесть, что-то купить, а главное было что посмотреть, так как все заведения располагались на старинных ухоженных улицах, старинных же и достаточно красивых зданиях. Этот район центра города ему сразу понравился, хотя и достаточно старая, но и при этом достаточно свободная застройка. И вместе с тем здесь было достаточно уютно и много зелени вокруг. При этом не было так много пафоса и ненужной помпезности. В этом районе все в первую очередь говорило об удобстве для местных жителей и гостей. То есть это место изначально создавалось и задумывалось для комфортной и приятной жизни. А еще где-то на самом краю сознания сквозило некое смутное и неявное узнавание. Возможно, что в раннем детстве ему доводилось бывать здесь, или он даже жил где-то неподалеку. Но кроме неясных смутных образов, так ничего и не проявилось, кроме общего расплывчатого ощущения чего-то знакомого и даже радостного и приятного. Так что он, сам не понимая и не осознавая до конца, что делает, постоянно кружил по району, гулял по паркам, изредка присаживался на скамейки, заходил в кафе и ресторанчики. Он все время находился в какой-то легкой прострации, словно надеялся и рассчитывал, что сейчас воспоминания проснутся, и он начнет все вокруг узнавать и вспоминать. Но, кроме неясных ощущений и смутных образов на краю сознания, других подвижек не было, но он продолжал задумчиво бродить по улицам и площадям района. Так ничего и не вспомнив и не узнав, он продолжал двигаться по району, удаляясь все дальше от отеля. В какой-то момент он обратил внимание, что вышел на достаточно просторную площадь, мощенную брусчаткой, с одной стороны которой расположился большой комплекс явно старинных и достаточно помпезных общественных зданий, частично скрываемых зеленью и кованой высокой оградой. И судя по большому количеству хорошо и дорого одетых парней и девчонок, это, скорее всего, было какое-то учебное заведение. Явно престижное, дорогое и очень модное. Судя по тому, что многие молодые люди были одеты в просторную, мешковатую, модную сейчас спортивную одежду, как и он до этого. Алекс, все так же находясь в некоторой легкой прострации и задумчивости, хотел было задать вопрос Нике по поводу названия этого заведения, но не успел. Он почувствовал явную угрозу и опасность с правой стороны и немедленно развернулся туда, и очень вовремя. Хотя он и находился на пешеходной части площади, к нему практически беззвучно, а главное, стремительно, приближался черный спортивный болид. И, судя по всему, останавливаться и тормозить он не собирался. И кроме того, болид оказался совсем уже близко, и отскочить в сторону Алекс явно не успевал. Похоже, что защитная автоматика у него была явно отключена или вовсе изначально не работала. Все эти мысли промелькнули у него на краю сознания, вернее, были зафиксированы одним из потоков сознания, тогда как другие потоки уже были заняты другими делами. Он почувствовал, что мощный, явно чужеродный, но чем-то при этом смутно знакомый и очень сложный конструкт попытался охватить его. И сам не поняв как, он одним движением смахнул его в сторону. При этом успел разглядеть двух парней в кабине мобиля. Один сосредоточенно и азартно вцепился в руль. Другой, когда Алекс отбил конструкт, что-то явно испуганно и ошеломленно крикнул напарнику. И следом все еще стремительнее понеслось. Болид одновременно врезался в его артефактный щит и в кучу косых щитов, расположенных каскадом, которые он непрерывно создавал всеми доступными потоками сознания. Далее болид отбросило в сторону и вверх, так что он даже перевернулся в воздухе, и Алекс успел заметить, что на нем сработали подушки безопасности, и дополнительно салон начал заполняться спасательной пеной. Но он уже был занят другими делами, сосредоточенно и напряженно замерев на месте. Он как мог аккуратнее своими щитами отдергивал других пешеходов с траектории летящего болида. И это ему удалось. Но выдохнуть и расслабиться не получилось. К нему уже неслись несколько одаренных в темной униформе с гербами. И явно не для того, чтобы поблагодарить его. Тут уж он не стал сдерживать накатившее разом злость и раздражение. Тем более виноватым в чем-то себя он точно не считал. Его щиты мгновенно взяли в захват бегущих к нему, явно не ожидавших подобного одаренных, и следом он сразу активировал тишину. Какой бы расслабленный и задумчивый он не был сегодня, но о своей безопасности он изначально не забывал, даже гуляя в центре столицы, так что все необходимое находилось у него под рукой. Рассчитанный на старших магистров парализующий артефакт не подвел, и четверо явно не слабых одаренных охранников кулями повалились на брусчатку перед ним. Расслабились они тут, совсем мышей не ловят. Мелькнула у него мысль, пока он все так же, чуть расставив руки, напряженно осматривал и сканировал округу, но немедленно нападать на него больше никто не собирался. И в этот момент Ника своим мягким голосом сообщила ему, что он находится рядом со знаменитой Имперской Академией Гелиуса, самым старым, самым известным, самым престижным и самым дорогим учебным заведением во всем Содружестве миров. Здесь училась вся элита, все сливки общества и самые талантливые одаренные. И в их талантливости и одаренности он только что имел возможность убедиться лично. Сейчас он уже догадывался и понимал, что это было вовсе не покушение на него и не опасная случайность, а, видимо, какая-то веселая шутка студентов Академии. Правда, он до сих пор не мог понять, в чем был прикол. Но, возможно, ему расскажут об этом представители службы безопасности Академии, спешащие и приближающиеся к нему. «Как удачно, я именно сегодня посетил адвоката. И, видимо, пора звонить ему». Промелькнули у него очередные мысли. «Лэрд, мы не причиним вам вреда! Нам нужно осмотреть пострадавших и, возможно, оказать им помощь!» произнес успокаивающим тоном старший службы безопасности Академии. «Без проблем, господа. Подходите и делайте свое дело спокойно. Тем более, что с ними все в порядке. Придурков в мобиле спасли подушки, пена и защитные артефакты», — ответил ему Алекс, а потом кивнул на охранников. «А эти сами очнутся через несколько часов и без всяких последствий». Площадь снова стала заполняться людьми, но на этот раз уже старше возрастом, в дорогих деловых костюмах и в различной униформе. Но и любопытствующих студентов хватало вокруг. Хорошо, хоть их не подпускали близко к самому месту происшествия. Алекс снова, как и совсем недавно до этого, сидел на скамейке и пил непонятно какой по счету стаканчик кофе. А конца и края разбирательством пока не было. Какие-то важные шишки то приезжали, то уезжали. Хорошо, хоть его не трогали. Опросили только пару раз и отстали. А то он мог и не сдержаться, и начать посылать всех подальше. А пока он снова сидел, частично укрыв лицо за очками, и опять с помощью Ники подслушал ведущиеся разговоры специалистов вокруг. И это дало свои результаты. Ему удалось понемногу выяснить, в чем был прикол затеи студентов. Два молодых дарования, действительно весьма способные одаренные, один из золотого рода, другой из серебряного рода, дружили с самого детства. И с тех самых пор устраивали вместе мелкие шалости и пакости окружающим. И, поступив в академию, продолжили эту традицию. И были их шалости и пакости до поры действительно мелкими, пока один из молодых парней не стащил из родовой сокровищницы действительно серьезный, крайне редкий и очень дорогой артефакт производства древних. Мощный артефакт обеспечивал человека микропорталом на небольшое расстояние. И эти два умника не придумали ничего лучше, чем развлекаться тем, что выдергивали прямо из-под болида испуганного человека и перемещали его в ближайший фонтан на площади. И все это могло бы закончиться уже после первого подобного случая, но куратор группы, отвечающий за воспитательную работу, решил заработать очки перед Золотым Родом. Он не стал поднимать шум и устраивать официальное разбирательство, а просто предупредил парней и вызвал в частном порядке представителей родов, которые из-за занятости пообещали прибыть только через пару дней. А парни, которым и раньше их шалости часто сходили с рук, решили, что и здесь все будет так же. А дальше им попался на глаза Алекс с отрешенным и задумчивым видом, стоящий на площади и удивленно разглядывающий все вокруг. Но в этот раз все пошло совсем не так. И даже охрана им не помогла. И сейчас происходили внутренние, да и не только внутренние разборки, по итогам которых очень многим причастным и непричастным могло прилететь по головам. К скамейке устало подошел его адвокат, которому Алекс сразу по его приезду сообщил ценную информацию о применении парнями серьезного, мощного артефакта древних. «Лэрд Алекс, все в порядке. К вам по итогу нет никаких претензий, так что вы можете спокойно отправляться по своим делам», — сообщил ему адвокат и следом добавил. «А я пока еще задержусь. Там прибыли адвокаты и представители рода Гилфордов. И сейчас мы совместными усилиями решаем вопрос о компенсации моральных и физических страданий, которые вы перенесли в результате этого вопиющего инцидента и нападения. Об окончательных результатах переговоров я вас, лорд Алекс, позднее обязательно поставлю в известность». Глава 5. Гелиос. Центр города. Неизвестный кабинет неизвестного здания. Разговор двух джентльменов. «Что там за большой переполох произошел вчера вечером возле Академии?» — спросил один из двоих неприметных мужчин среднего возраста, находящихся сейчас в обычном безликом кабинете, расположенном в административном здании, судя по вывеске, относящемуся к департаменту природопользования и экологии. «Студенты в очередной раз развлекались, и в этот раз отличились отпрыски Бассетов и Мултонов», — заговорил в ответ с усмешкой его собеседник. «А развлекались они тем, что забрасывали фонтан других студентов. И все бы ничего, бывало там и не такое, и даже порой похлеще. Пусть и одаренная, и родовитая, но это все-таки молодежь с ветром в голове. Но в этот раз они додумались использовать для развлечения тактический диверсионный артефакт древних, предназначенный для перемещения микропорталами, который один из балбесов стащил из своей родовой сокровищницы. Но теперь понятно, почему такой шум и гам поднялся. Так, по-глупому, засветить секретный артефакт рода. Это еще надо постараться и умудриться», — усмехнулся в ответ его коллега. «Так и есть. Прикол, конечно, произошел знатный. Но все же основной шум поднялся вовсе не поэтому, а из-за крайнего случая. Последняя жертва попалась им явно не по зубам. Тут им не повезло. Молодой парень и даже не студент. Он совершенно случайно оказался возле Академии, где просто гулял и любовался окрестностями. Так вот, парень как-то сумел заблокировать действие артефакта и следом разнес и перевернул их мобиль. И заодно уложил отдыхать на брусчатку их охрану. Вот после этого уже все и забегали». Озадачил приятеля и коллегу второй собеседник и включил ему ролик, вернее, нарезку с разных камер наблюдения, удачно подобранную. Так что кадры происшествия выглядели достаточно эпично. «Это что за уникум такой? Наследник влиятельного рода?» — спросил собеседник после просмотра ролика. «Как оказалось, вовсе нет», — ответил коллеге хозяин кабинета. «Парень только что прибыл в столицу откуда-то с дремучей окраины, и с местными реалиями не особо знаком. А так, у них там фронтир. Так что парень по привычке был обвешан артефактами, как елка. Да и шуток и юмора они там не особо понимают. И сразу начинают действовать, и чаще всего на поражение. Потому им еще повезло, что отделались только легким испугом да разбитым мобилем». «Интересно такое кино. То есть получается, что парень случайно попал под раздачу», — задумчиво проговорил мужчина. «И сейчас его, конечно же, задержали, выясняя, откуда у неизвестного парня с окраины такие крутые артефакты. и не умышляет ли он чего похуже. Скорее всего, так и было бы. Но парень оказался не так прост. Во-первых, он, как утверждают, является представителем старого имперского рода. Вдобавок, его интересы представляют Акерман и партнеры, а это сам понимаешь. Во-вторых, парень, как оказалось, является личным гостем Гилфордов. А если рассматривать происшествие формально и юридически, получается, что это на него первого напали. Ты его просто сейчас не узнал. А ведь он уже засветился недавно вместе с Гилфордом-младшим. В том нападении банды наемников на орбитальной станции. Ответил коллеге и приятелю хозяин кабинета. То есть, это вполне могла быть и вовсе даже не случайность? С очередной усмешкой проговорил его собеседник. Кто знает, особенно когда дело касается золотых родов. Но по поводу компенсации для пострадавшего от нападения парня вопрос точно поднимался. Да, подкинуло нам работы. Теперь срочно придется выяснять всю его подноготную. Официальные, да и неофициальные запросы еще вчера с вечера начали поступать. Проговорил хозяин кабинета, имеющий к экологической деятельности достаточно опосредованное отношение, впрочем, как и его собеседник. Гелиус. Центр города. Городская усадьба золотого рода Гилфордов. А в этом крыле дома и тем более на втором этаже никто по своей доброй воле старался сейчас не появляться. Нет, никаких специальных запретов и ограничений не было. Просто давление аур сразу двух находившихся в кабинете главы рода грандмастеров вряд ли кто мог долго выдержать, хотя они старались их скрывать. А вот если бы здесь собрались все пять грандмастеров, входящих в род Гилфордов, то, возможно, и во всем особняке остальным было бы крайне неуютно находиться. Между тем, два могучих и могущественных одаренных сидели в удобных креслах и уже в который раз просматривали нарезку, сделанную с камер наблюдения Академии. И эта нарезка была сделана вовсе не для красоты кадра. Здесь просто шли необработанные куски съемки с разных камер видеонаблюдения одного и того же эпизода. «Да, безусловно, ты прав. Парень явно работает с несколькими потоками сознания. И точно уже не в первый раз», — произнес грандмастер рода, отвечавший за службу безопасности и прочее с этим связанное. «Какой, по твоему мнению, у него сейчас ранг?» — спросил у собеседника глава рода. «Судя по косвенным данным, приблизительно младший магистр. Точнее, пока не определить, он же целитель. А ты сам знаешь». У них все не как у обычных одаренных, а он еще и активно развивает боевое направление, заодно увлекается оружием, артефактами и охотой на искаженных тварей. Ответил ему безопасник рода. Да, действительно, крайне нехарактерное увлечение для целителя. Будем включать его в стандартную разработку. Задал вполне очевидный вопрос глава службы безопасности рода. Нет, не в этот раз. Я уже успел лично пообщаться с парнями, думаю, что в данном случае обычный подход не подойдет. Заговорил задумчиво глава рода. Мне показалось, что парень знает или как минимум догадывается, с чем имеет дело и чего может в итоге достичь. А еще знает, чего хочет. И не просто так все эти его увлечения и вхождение в чей-то род его явно не прельщает. Так что стандартный подход, мне кажется, здесь не сработает, а наоборот, может даже навредить. «Тогда что?» — лаконично поинтересовался собеседник, хорошо знающий главу рода. «Не думал, что когда-нибудь это скажу, но в этот раз мой младший поступил в кои-то веки грамотно и разумно, выбрал единственную верную линию поведения. Так что если и дальше не напортачит и продолжит дружеское, а главное равное общение, то со временем он может получить сильного и серьезного союзника». Произнес по-прежнему задумчиво глава рода, а потом продолжил уже более деловым тоном. Потом пусть пока все идет как идет, а мы будем приглядывать издалека. Так что работаем, но издалека и аккуратно. И вмешиваться будем только в самом крайнем случае. Ни одни мы заметили, что парень может далеко пойти. Да и никого не убедить уже, что встреча парней и все остальное последовавшее — это череда случайностей. Потому будем понемногу помогать по возможности. На что глава службы безопасности рода только кивнул. Он кое-что знал о редких и необычных дарах главы рода и его младшего сына, так что не сомневался в его выводах и предложениях. Иногда действительно лучше ничего не делать, чем перегнуть и получить серьезного врага в будущем. Новый Орион. Рапорт заместителю начальника службы безопасности дома Кедра от руководителя отделения службы контрразведки в городе Ганза. Проведенный комплекс мероприятий положительных результатов не дал, как при обследовании на местности, так и при изучении данных спутниковых съемок. Группа исчезла в период времени, когда спутники над интересующим квадратом местности отсутствовали. Установить местонахождение, а также причастность к происшествию в указанный период времени фигуранта «Бурундук» Алекс Анберген также не представляется возможным. Последующими оперативными действиями и мероприятиями установлено, что фигурант «Бурундук» в кратчайшее время покинул место своего постоянного проживания на улице Парковая. В других своих обычных и постоянных местах пребывания в городе Ганза он также не появлялся. Так что установить его дальнейшее место пребывания не представилось возможным. Опрос возможных свидетелей и осведомителей результатов не дал. Для проведения последующих оперативных мероприятий и разработок требуется работа непосредственно с фигурантом «Бурундук». Согласно полученным сведениям, в данное время фигурант «Бурундук» пребывает на Гелиосе. Новый Орион. Секретный шифрованный рапорт, доставленный спецкурьером заместителю начальника от агента в городе Ганза. Оперативным мероприятием установлено, что проверка фигуранта из списка на данный момент не представляется возможной, поскольку, как установлено, в данный период времени фигурант отсутствует как в городе Ганза, так и на планете Новый Орион. В соответствии с полученными оперативными данными, фигурант покинул планету на космическом лайнере. Согласно поступившим сведениям, подтверждаемым другими источниками, в настоящее время фигурант пребывает в столице на планете Гелиус. Новый Орион. Рапорт начальнику отдела стратегического планирования перспективных направлений конгломерата от тайного агента в городе Ганза. По результатам проведения плановой ревизии всех специальных хранилищ в обособленном подразделении на Новом Орионе недостач и прочих значительных нарушений не выявлено и не установлено. Результаты зафиксированы в акте работы комиссии. Вместе с тем, при специально секретной неофициальной проверке установлено изъятие из хранилищ, замена особо секретного изделия номер под кодовым названием «Мимик» на изделие, официально числящееся по описи. Доступ к данному изделию, как и сведения о его реальном названии и назначении, имелись только у начальника лаборатории, погибшего, пропавшего вместе с группой. Однако второе изделие номер под кодовым названием «Антиментант», которое, согласно секретных записей начальника лаборатории, также неофициально изымалось и вывозилось в аномальную зону, сейчас находится на месте постоянного хранения. Кем-то и каким-то образом было возвращено. Требуется проведение дополнительно секретной проверки и расследование вышеуказанных обстоятельств и фактов. Виза начальника отдела стратегического планирования перспективных направлений конгломерата. Под предлогом плановой проверки подразделения отправить секретную группу для расследования вышеуказанных обстоятельств. Дополнительно отправить секретную боевую спецгруппу высшего уровня для обследования места происшествия непосредственно в аномальной зоне и розыска особо секретного изделия номер под кодовым названием «Мимик». Рапорт руководителю дивизиона в городе Ганза от руководителя оперативной группы. По результатам оперативных и розыскных мероприятий установлено, что фигурант Алекс Анберген, позывной «Горностай», по месту постоянного проживания в городе Ганза по улице Парковая сейчас не проживает. Не установлено, согласно поступившей оперативной информации, и его нахождение в городе Любеке. В соответствии с полученными оперативными данными, фигурант «Горностай» покинул город Ганза на мобильном средстве передвижения «Малый глайдер», являющимся предметом интереса. В настоящее время установить местонахождение мобильного средства передвижения «Малый глайдер» не представляется возможным. Согласно поступившим оперативным данным, к разработке «Малого глайдера» имела компания, входящая в структуры Дома Черного Леса. Однако работа в этом направлении не была согласована. Согласно полученным оперативным данным, подтверждаемым открытыми источниками, в настоящее время фигурант «Горностай» пребывает в столице на планете Гелиус. Требуется ваша санкция на дальнейшее проведение разработки фигуранта «Горностай» на Гелиусе. Виза руководителя дивизиона в городе Ганза. Для экономии времени и оптимизации ресурсов поручить проведение первичной разработки фигуранта «Горностай» квалифицированным подрядчикам на Гелиусе. Гелиус. Центр города. Ресторан отеля «Шератон». Алекс завтракал, сидя все в том же ресторане с панорамными окнами, расположенном на крыше отеля «Шератон». И в этот раз, уже наученный прошлым опытом, он поступил несколько умнее. Вначале с удовольствием плотно и вкусно позавтракал, и только потом за чашкой кофе заглянул в сеть, узнать, что там пишут и показывают по поводу вчерашнего происшествия около Академии. И он оказался прав. Первый же заголовок в новостях значительно подпортил ему настроение. Нет, и статья, и фотоматериалы были весьма неплохи. Создатели материала явно постарались и даже проявили немало креатива и стараний. Просто он хотел бы совсем другого. Один заголовок только чего стоил. Лаконичный, броский и притягивающий взгляд пришествия целителя на Гелиус. И ниже кадр, где он стоит с поднятыми руками и сосредоточенным, жестким и хмурым лицом. На фоне сминаемого и переворачиваемого болида. А следом шел еще один кадр, где он уже на орбитальной станции с не менее сумрачным и решительным видом держит в руках метлу. Да, тихо и незаметно отсидеться и подождать, пока стихнет шумиха, как-то не очень получилось. Более того, новые ролики, кем-то заботливо выложенные в сеть, уже снова успели набрать многомиллионные просмотры. Утешало только то, что ему уже поступила компенсация от обоих родов, чьи отпрыски вчера и спровоцировали это бестолковое и ненужное происшествие. Миллион ЭКЮ в общей сложности. Получалось, что здесь как-то по-другому на подобное происшествие смотрит общество. Оно здесь чуть более мирное, структурированное и более гражданское и развитое в отличие от Сарда. Но вот его дальнейшие планы уже окончательно забуксовали и повисли. Что делать, когда находишься буквально как под микроскопом, он пока решительно не понимал. Ника как раз доложила ему, что его телефон и номер, почта, аккаунты и прочие данные в сети уже подверглись возможным атакам нескольких тысяч раз за последние 12 часов. И это не считая того, что все его каналы коммуникации и прочего взяли под контроль несколько спецслужб. Вернее, они думали, что взяли. И теперь ему нужно было еще и уделять внимание тому, какая информация, разговоры и переписка могут попасть к спецслужбам, а какие должны пройти мимо их внимания. Совсем заблокировать доступ к своим данным было бы несколько неправильно. Это могло вызвать совсем уже ненужные вопросы. Кроме того, он почувствовал еще вчера с вечера, что за ним присматривают. Вот и сейчас он чувствовал опосредованное внимание наблюдателей. И это тоже надо было учитывать. Вместе с тем, он несколько недооценил возможности Ники, вернее, ее возможности с учетом задействованных облачных вычислительных мощностей, позволявших обрабатывать просто гигантские объемы информации. Тем более, как уже упоминалось, никаких секретных данных и тем более взломов и проникновений не проводилось, да и не планировалось. Просто обрабатывался и анализировался огромный пласт общедоступной информации из сети. Потому уже появились первые результаты их совместной работы. Понятно, пока еще очень приблизительные и сырые, часто непроверенные и во многом без персоналей, но тем не менее. Базовые сведения, с которыми уже можно было начинать работать о местном политическом, экономическом, гражданском и прочем устройстве общества и содружества миров, начали формироваться. По крайней мере, в первом и самом общем приближении, но уже по его срочному запросу или даже в процессе его диалога с кем-то, начали поступать краткие справки. К примеру, уже вчера, когда к нему подошел очередной представитель одной из спецслужб для опроса и представился, Алекс сразу получил лаконичную справку. Что за спецслужба, ее полномочия, чем занимается, за что отвечает, кем контролируется. И это оказалось весьма полезным. Даже на таком общем уровне, поскольку значительная часть присутствующих там людей, специалистов и служб имела весьма отдаленное отношение к происшествию или вообще даже не имела. Так что он на основании этих сведений сводил общение с подобными представителями к минимуму, понимая, что не нарушит никаких правил, установок и законов, а заодно сэкономит себе время. Но до полноценной аналитической и справочной системы было, естественно, еще очень далеко. Алекс допил кофе, но в очередной раз чудо не случилось. Со своими сколько-нибудь среднесрочными, да и более краткосрочными планами на будущее он так и не определился. Он даже подумал мрачно, что, возможно, ему стоит заделаться инфлюенсером и блогером. На этих роликах он уже неплохо заработал, и даже больше, чем целительством и охотой на искаженных тварей. При этом он сам еще ничего особо и не делал, да и заработал пока практически даже без рекламы. Потом он замер, так и не поставив на стол чашку, пораженный внезапно возникшей мыслью. А почему бы и нет? Действительно, почему бы ему не завести свой канал и не попробовать зарабатывать на этом? Тем более, что на первом этапе, да и на последующем, ему совсем немного и потребуется. У него же имеется огромное количество информации и съемок по искаженным тварям и аномальной зоне. И даже значительная часть ее уже структурирована и обработана. Как он понял, среди одаренных, бойцов, охотников и прочих людей тема походов в аномальную зону для развития, тренировок, охоты и просто ради адреналина достаточно популярна. Как уже отмечалось, жизнь на основных развитых планетах Содружества миров достаточно спокойная, мирная и упорядоченная, а желающих ненадолго это изменить и заодно пощекотать себе нервы здесь наверняка хватает. И это можно использовать в своих интересах и целях. Тем более, что эта тема никак не касается его основного направления деятельности – целительства. И точно уж никак не касается его тайной деятельности и его дальнейших тайных планов, но и не мешает им. К тому же он получил на курсах достаточно знаний, как создавать контент, и ему не понадобятся дополнительные помощники, кроме Ники. Единственное, здесь нужно будет создавать более динамичные и более развлекательные ролики. Но это дело техники, и Ники, естественно. От размышлений и мечтаний его оторвал все тот же важный и солидный метрдотель, сообщивший, что прибыла его доставка. Оказалось, что это уже доставили багаж по вчерашней договоренности с компанией. Но вот чего они не обсуждали, так это количество. Так что Алекс сейчас с удивлением и некоторым недоумением разглядывал становящуюся все больше гору чемоданов, сумок, баулов и прочих аксессуаров. Нет, продукция этой старинной и уважаемой компании была качественной, добротной, надежной, очень дорогой и даже красивой. Но вот что делать со всей этой горой изделий, он пока не понимал. По сути, ему требовался всего один удобный и большой чемодан. Ну, пусть даже два. Во второй он поместит недавно приобретенные дроны и боеприпасы. А вот куда ему девать все остальное, в отсутствии постоянного места жительства он пока не догадывался. Решение, естественно, нашла Ника в сети. Оказывается, здесь давно существуют частные, старые и достаточно надежные почтовые и курьерские компании. Они не только доставляют любой ваш груз в любую точку Содружества миров, но и при необходимости обеспечивают их надлежащее хранение. Главное – вовремя оплачивать их услуги. Так что Алекс просто решил отправить все это доставшееся ему случайно добро на новый Орион для хранения на складе в Ганде, до его прибытия туда. А заодно решил снова наведаться в тот самый закрытый салон оружия, снаряжения, экипировки и боеприпасов, чтобы багаж путешествовал не пустым. Здесь, в столице, выбор и номенклатура богаче, да и цены были куда интереснее, чем на новом Орионе. Пока что здесь, на Гелиосе, его держало только одно небольшое дело. Ему предстояло посетить в скором времени прием, устраиваемый по случаю своего возвращения Кристофером. И вот потом он надеялся, что все же сможет определиться с ближайшими и не очень планами. А вот проявлять и показывать какой-либо интерес к дому Кедра, и тем более к своему роду и своему прошлому, он точно сейчас не собирался. Пока что точно не время. Следующие несколько дней у Алекса прошли вроде бы во внешнем безделье и праздном времяпровождении. Он очень много гулял, изучал местные достопримечательности и даже посещал порой музеи, выставки, концерты и театры. Не забывал он и про рестораны и салоны. В общем, вел себя в целом как обычно и примерно так, как ведет себя любознательный турист столицы. Вместе с тем он постоянно работал, причем работал сразу по нескольким направлениям на будущее. Повезло ему, что на руке у него оказался практически суперкомпьютер. Вернее, на руке у него был просто компактный мощный компьютер, основанный на непонятных и недоступных людям принципах и технологиям древних. А вот возможности суперкомпьютера были в него запакованы и заархивированы. И как раз сейчас Ника тайно и постепенно разворачивала его в местной сети, на облачных и прочих мощностях. Постепенно создавались виртуальные серверы, наращивались вычислительные и аналитические сети и мощности, и заодно хранилище информации. Причем все это создавалось отдельными частями и внешне независимыми и блоками и модулями, имитирующим совсем другое и не позволявшими со стороны увидеть и оценить полную картину, как и особо понять и разобраться, что это такое. Но это происходило медленно и постепенно, без его непосредственного участия. Он лишь подтверждал запросы и фиксировал развертывание инфраструктуры, А помимо работы с аналитическими базами данных, он постоянно занимался своей системой безопасности и возможностью спокойно перемещаться и работать в дальнейшем, и опять-таки без каких-либо взломов и практически без нарушения законов. Ну так, самую малость. Как выяснилось в столице, да и практически во всех крупных и развитых городах и поселениях практически всего Содружества миров, стояла серьезная защита от применения дронов и БПЛА. И кроме того, все было просто усеяно камерами наблюдения и прочими системами безопасности. Но при этом преступность окончательно не исчезла. Да и спецслужбам надо было работать и иметь для этого возможность действовать скрытно и тайно. Потому имелись во всех этих системах лакуны, да и имелись участки, места и даже целые маршруты, не попадающие в поле зрения систем безопасности. Вот их обнаружением и внесением уже в свои собственные базы данных он и занимался, постоянно вместе с Никой, естественно. Как оказалось, существовали специальные коды доступа ко всем этим системам наблюдения и безопасности. И эти коды, естественно, предоставлялись по необходимости соответствующим структурам и спецслужбам для их повседневной работы. Эти коды, естественно, были секретными и периодически менялись. Но люди, они всегда оставались людьми и постоянно немного нарушали инструкции для облегчения и упрощения своей работы. Так что, естественно, имелись места, где практически в свободном доступе и лежали эти самые секретные коды. Потому ничего взламывать было и не нужно. Просто надо было знать, где взять, и можно было пользоваться под шумок системами наблюдения и безопасности, что, естественно, и делала Ника. И вот дальше уже и начиналась основная работа. Алекс гулял с интересом, заглядывая иногда даже в глухие закоулки. А Ника постепенно создавала новую систему, наносила на карту радиусы охвата камер, слепые зоны и прочее-прочее. Постепенно нарабатывались реальные, а не расчетные базы данных, учитывающие и классифицирующие возможности систем наблюдения и безопасности. А главное, наносились те самые места и маршруты, где система безопасности не видит. Но самое главное для него – система постепенно самообучалась, и в дальнейшем уже сама должна будет создавать подобные карты, уже без его участия, но это в будущем. А пока он теперь уже тоже постоянно получал изображения с камер наблюдения вокруг и поблизости от себя, и даже мог запрашивать их в нужных ему местах. Пусть это и работало периодически со сбоями, ошибками и запозданием, но даже так это было неплохо для него. Теперь он лучше понимал, зачем домам, родам и спецслужбам столько людей, артефактов и оборудования. По сути, им всем нужно было все эти системы настраивать, обслуживать, ремонтировать, заменять, а еще противодействовать взломам и повреждению при необходимости. И в этом деле и направлении у него было неоспоримое преимущество перед другими. Это им всем нужно было создавать, обучать, развивать, настраивать, противодействовать, взламывать и прочее. А вот у него была обратная ситуация. У него в доступе оказалась сложная и совершенная система древних, на основе и технологиях которых и созданы все существующие системы. Ему было значительно проще. По сути своей, сейчас проводилась и, в большинстве своем даже не им, а Никой, простая адаптация уже существующего и достаточно совершенного искусственного интеллекта и системы с большой базой данных под текущие условия и задачи. А это было принципиально другое. Иначе ему этого всего, что создавалось и уже имелось, никогда бы не вытянуть и не создать. Можно было бы даже и не пытаться. Но раз ему это все попало в руки, то надо было этим пользоваться. До обеда Алекс обошел и заодно обработал еще один район. Так что карта и база знаний снова пополнилась, а сейчас он сидел в ресторане на небольшой уютной площади, смаковал обед и неторопливо обдумывал еще одну свою задумку – создание блогерского канала. С целевой аудиторией он уже определился и выбрал достаточно просто. Самая платежноспособная и, главное, рекламно-емкая аудитория – это были молодые, одаренные из родов и домов, интересующиеся аномальными зонами. На них в первую очередь и стоило делать ставку. Но с другой стороны, это была и самая требовательная и непостоянная аудитория. И подход к ним следовало тщательно продумать. Потому следовало не торопиться и все хорошенько продумать, чем он и занимался периодически. Кроме того, он неторопливо размышлял и о текущей ситуации. Как он и ожидал, наступило некоторое затишье. Все-таки он фигура не того масштаба, А новости и события происходили каждый день, а с учетом размеров Содружества миров практически постоянно. Так что интерес к нему постепенно стихал и отходил на второй, то и на третий план. Это он видел, в том числе и по динамике просмотров роликов с его участием. Он, как начинающий блогер, уже изучил все более-менее серьезные аналитические и статические программы на эту тему, а Ника в режиме реального времени вела учет, динамику, упоминания и прочее. Те же спецслужбы в первые дни ходили за ним буквально по пятам, но потом успокоились, остались лишь штатные агенты-наблюдатели при отеле. Да, отслеживалась его активность по смартфону и сетям. В его смартфоне, созданном еще при древних, естественно, имелась функция блокировки любой слежки, причем полной. Тогда еще умели это делать, но он не стал активировать ее, чтобы не вызывать ненужных подозрений и лишнего внимания. Тем более, что он мог в любой момент перебросить маячок на другой смартфон. Здесь, в столице, смартфоны и продвинутые очки с дополненной реальностью были совсем не редкостью, в отличие от нового Ориона. Но в любом случае, пусть и издалека, но за ним пока достаточно плотно присматривали. И это все понимали. И тем удивительнее для него было то, что уже второй день подряд он чувствовал слежку и повышенное внимание к себе. Нет, эти люди действовали достаточно профессионально и даже наверняка разбирались и понимали в особенностях местных систем наблюдения. Но при его специфическом опыте, настороженности и чувствительности к подобному не заметить этого он не мог. Да и Ника полностью это зафиксировала и однозначно подтвердила его выводы. Вчера следили за ним 6 человек на 3 мобилях, да и сегодня продолжили, уже на 2 мобилях. И одна пара перемещалась за ним пешком. Перемещались они очень грамотно и на значительном удалении. У него постепенно сложилось ощущение, что это явно не спецслужбы, а какие-то частники. И Ника тоже косвенно подтверждала эти выводы. Вот только кто это был и по какому поводу, он пока решительно не понимал. И это ему не особо нравилось. После обеда он продолжил прогулку и свою культурную программу, а его сопровождающие продолжили все так же ненавязчиво сопровождать его. После небольшой прогулки он направился на дневное представление известной столичной группы, но спектакль сразу не понравился ему. Это оказалось очередное современное прочтение и переосмысление классики, которое он так не любил еще со времен нахождения на Саарде. И эта уже местная постановка его тоже не впечатлила и не заставила изменить мнение об этом направлении искусства. Но покидать представление он не стал. Просто достал планшет и под неодобрительными взглядами театралов погрузился в работу. И вот, изучая откорректированную карту, он обратил внимание, что совсем неподалеку находится один из уже обследованных районов, где как раз имелось сразу несколько пятен и маршрутов, видимо, чем-то популярное и полезное для спецслужб и прочих мест. Но это он пока не стал выяснять. Алексу уже давно успело наскучить неспешное и благообразное времяпровождение, так что он решил попробовать подтолкнуть наблюдателей на более активное действие или, наоборот, прояснить, что они лишь присматривают за ним. И этот район был ничем не хуже других и вполне подходил для этих целей. Да и не должен был вызвать настороженности, поскольку и днем, и вечером там всегда гуляло достаточно много туристов и местных жителей. Так что после окончания представления он какое-то время посидел в театральном кафе, а потом неторопливо направился в нужную сторону. И поначалу ничего не происходило, наблюдатели действовали по-прежнему. И он совсем уже было успокоился, но потом все-таки засек, что еще одна пара неторопливо выдвинулась в его сторону. А в мобилях остались только водители. И, кроме того, один из мобилей переместился к неприметному выходу из парка, где как раз проходил один из маршрутов. То есть они все же клюнули и решили действовать. Алекс сейчас двигался по территории большого общественного парка и решил чуть взбодрить и заодно понервировать преследователей.